Книга девятая. Глава первая. Прошло еще 30 минут. Мы замерли в полной неподвижности, вцепившись взглядами в тот узкий проход между обрывистыми берегами, что виднелся в просвете между ветвями. Лунный свет колыхался на воде, превращая ее в подвижную чешую из серебра и чернильной тени. И вот в этом просвете, в воротах, появилось что-то более темное, чем ночь. Пятно. Оно медленно росло, обретая форму. Сперва показался силуэт катера, низкий, приземистый, с угловатой рубкой. За ним на буксире выплывала более массивная, расплывчатая громада баржи. И почти сразу донесся звук. Натужное тяжелое урчание дизеля, которому приходилось тянуть груз против течения. План был прост. Дождемся, пока они начнут входить в самое узкое место ворот, где течение поджимало их к нашему берегу. Тогда наш катер, зажженными ходовыми огнями и немцами на палубе, выйдет им навстречу. Ночь была светлой, луны и от света от рубки хватило бы, чтобы с 30 метров опознать форму и силуэт своего судна. Главное, подойти как можно ближе, желательно вплотную. И тогда резкий маневр, гранаты, абордаж. Катер нужно было взять живьем, баржу можно и потопить, пустив ко дну и танк с пушками. Хотя очень хотелось заполучить и это железо целым. Расчет строился на внезапности и наглости, но риск зашкаливал. Это понимали все. Особенно рисковали те двое на палубе, Валера и его напарник, щеголявшие в истерной немецкой форме. Олег, проверяя их перед выдвижением, говорил им и без прикрас. «Как почуете, что провал? Сразу на палубу, не геройствуйте! Ваша задача, чтобы они сходу не открыли огонь! Остальное — наше дело». Я видел, как Валера, стоя у борта, нервно трогает затвор своего МП-40. Его напарник, угрюмый детина по кличке Борщ, просто сидел на ящике, глядя куда-то в воду. «Пора». Беззвучно выдохнул Олег, стоявший рядом со мной. Я кивнул. Он жестом приказал коллеге в рубке заводить мотор. Потом дал короткую команду в рацию минометчикам и снайперам на берегах. «Ждать сигнала, первыми не стрелять!» Катер, содрогнувшись, ожил. Глухое урчание наших дизелей, к счастью, терялось в общем рокоте, доносившемся со стороны реки. Мы медленно, словно нехотя, выползли из бухточки и вышли на чистую воду, держась все еще в тени высокого берега. Олег сделал знак. На корме и на носу щелкнули, зажглись тусклые ходовые огни. Два зеленых, как положено. Я, спрятавшись за рубкой, перевел дыхание, чувствуя, как холодный металл приклада МП-40 прилипает к ладони. Вал я оставил у рюкзаки. Тишина здесь ни к чему, а патронов у него мало. Сближение было обманчиво мирным. Немецкий катер, увидев зеленые огни, действительно сбавил ход, и даже на мгновение из-за ворубки мелькнул луч сигнального фонаря. Короткая вспышка. Запрос свой-чужой. Наши немцы на палубе замерли. Валера неуверенно махнул рукой в ответ. И в этот миг все рухнуло. С немецкого катера раздалась не команда, а резкая, отрывистая очередь. Пули с визгом ударили в воду перед нашим носом, а следующая длинная очередь прошила борт, звонко задев металл. Они раскусили обман или просто перестраховались, неважно. План на тихий абордаж рухнул. «Всем вниз!» — закричал Олег, но его голос потонул в грохоте начавшейся стрельбы. Нас спасли снайперы на берегах. Почти сразу, как только блеснули вспышки из немецкой пушки, ее расчет умер. Следом взорвалось стекло рубки. Катер дрогнул, потеряв управление, и его начало разворачивать течением. С нашего судна открыли шквальный огонь. Семёныч, припав к пулемету, стрелял длинными очередями. Пушка на носу нашего катера молчала, дабы случайно не потопить объект. Но основная охрана была на барже. Оттуда уже вовсю строчили из автоматов, а с носа баржи ударил крупнокалиберный пулемет, пуская над нашими головами свинцовый ливень. Мы прижались к бортам, укрываясь за щитами. Минометчики с берега открыли огонь. Первые мины легли с недолетом, подняв фонтаны воды перед баржей. Второй залп, и одна мина разорвалась прямо на палубе, осветив на мгновение жутко вспышкой танки и мечущейся фигуры. Немецкий катер, потерявший ход, дрейфовал прямо на нас. Расстояние стремительно сокращалось, было видно, как на его палубе среди трупов и раненых копошатся еще живые, пытаясь дотянуться до оружия. «На абордаж!» — Проревел Олег, и его крик подхватили другие. В этот момент, когда борта с глухим, скрежещущим ударом сошлись, наша абордажная группа, 8 человек во главе с Олегом, с ревом перекинулась на вражескую палубу. Я оставался на нашем катере, прикрывая их огнем и пытаясь хоть как-то контролировать хаос. Катера, сцепившись бортами, крутились на течении. Баржа позади все еще стреляла, а мины с берега теперь рвались уже опасно близко и к нам. Закончилось все внезапно, как будто кто-то выключил звук. Один миг. Грохот, визг пуль, крики, взрывы. Следующая тишина, нарушаемая только треском огня где-то на барже и плеском воды о борт катера. Я поднял голову из-за укрытия и осмотрелся. Наш катер визуально был почти цел. Стекла в руки побило, да палуба вся в гильзах. Семёныч у своего пулемета перезаряжал ленту. Валера прятался за пушечной турелью, а вот напарник его лежал ничком, и что-то мне подсказывало, что он мертв. Обстановка на немецкой посудине была гораздо кровавее. Немцы лежали у рубки, у бортов, но среди серо-зеленых форм выделялись и наши. Один возле двери в рубку, чуть дальше у пушки, скорчились еще двое наших абордажников. Мой взгляд переметнулся захваченного катера на баржу, она была похожа на раненого зверя. Огромная, темная, беспомощная. Медленно, под действием течения и ветра, баржа разворачивалась, дрейфуя вниз по реке. Лунный свет, пробивая сквозь клубы дыма, выхватывал жуткие детали. Борта баржи, прежде почти вертикальные, теперь имели неестественный наклон. Она сильно осела на правый борт, так что палуба почти уходила в черную воду под углом. У ватерлинии зияли три пробоины от минометных мин. Рваные, с загнутыми внутри лепестками металла. Из них, шипя, вырывались пузыри воздуха. Баржа пила воду и пила жадно. На самой палубе царил хаос. Одна из пушек, та, что стояла ближе к правому борту, свалилась с лафета и теперь упиралась стволом в борт. Вторая еще держалась, но вокруг нее валились разбросанные взрывом ящики и темные, неподвижные фигуры. Танк казался невредимым, но стоял криво, уткнувшись гусеницей в груду обломков. Рядом с его башней тлело что-то. Тряпки, брезент, отбрасывая неровные, прыгающие тени на рваную сталь. «Тонет», — холодно констатировал я про себя. «Танки, пушки мы уже не получим». Но коряга, высунувшись из разбитой рубки и зажимая окровавленное плечо свободной рукой, закричал хрипло. «Сейчас подтолкнем к мели!» Недолго думая, он схватился за штурвал, зачем-то дал резкий короткий гудок и рванул наш катер вперед, прямо на кренящуюся громадину. Это не была буксировка в классическом понимании. Это был отчаянный, грубый таранный толчок. Коряга разогнал катер на коротком расстоянии, уперев его крепкий нос в правый борт баржи. Катер вздрогнул всем корпусом. Я едва удержался на ногах. Дизели взревели на пределе, из трубы повалил черный едкий дым. Мы уперлись в баржу и, скрежеща бортами, начали медленно разворачивать ее, толкая носом в сторону ближайшей отмели, песчаной косы, видневшейся метрах в 50. Казалось, что баржа сопротивляется как живая. Ее огромная, наливающаяся водой масса не хотела поддаваться. Наш катер кренился под нагрузкой. Его корма глубоко зарывались в воду, винты с воем сбивали пену. И баржа поддалась. Медленно, неохотно, ее нос начал поворачиваться. Еще один рывок, и киль с глухим, долгим скрежетом чиркнул по дну. Еще один, и нос баржи силой врезался в отмель, зарывшись в песок. Катер, освободившись, отпрыгнул назад. Его двигатели сбавили обороты с облегченным вздохом. Баржа застыла, накренившись еще сильнее, но ее нос и треть корпуса лежали на мели. Она больше не дрейфовала, и тонуть теперь будет медленно, оставляя ценную добычу на виду и в относительной доступности. Мы не теряли времени. Пока раненые перевязывали раны, остальные уже спрыгивали на мокрый песок косы и бежали на кренившейся барже. Первым пошли пушки. Тяжелые, неудобные. К той, что еще стояла на лафете, подогнали мотоцикл, перебросили тросы. С грохотом и скрежетом ее стащили на берег, где она и замерла, уткнувшись сошками в песок. Вторую упавшую пришлось вытаскивать частями. Сначала лафет, потом ствол. Работали молча, сгорбившись, лишь изредка перебрасываясь короткими, хриплыми командами. Руки скользили по мокрому металлу, ноги вязли в песке. Потом взялись за танк. Это была авантюра, но она удалась. Люк башни был открыт. Немцы держали машину в боеготовности с полными баками. Кто-то забрался внутрь, после нескольких попыток стартер взвыл, и двигатель с громким, недовольным рычанием ужил. Дым повалил из выхлопной трубы. Осторожно, на самой малой скорости танк вывели с накрененной палубы на прочные дощатые щиты и дальше на твердый берег. Пока я смотрел за танком, другие обшаривали баржу. Из полузатопленного трюма они вытащили несколько ящиков, снаряды к пушкам, патроны в цинках, гранаты. Все это складывали в кучу на берегу под присмотром Семеныча, который, присев на ящик, курил, не сводя глаз реки. С мертвыми разделались быстро и без сантиментов. Тела немцев, своих мы уже бережно перенесли на наш катер, сталкивали в камыши. С них предварительно сняли все, что могло пригодиться, а главное — форму. Пленных оказалось четверо, все ранены, один тяжело, без сознания. Их перетащили на наш катер, уложили в углу палубы, кое-как перевязали немецкими бинтами из аптечки. На них смотрели без ненависти, но и без жалости. Просто как на возможный источник информации и лишнюю обузу. После того, как баржу обчистили до нитки, за нее снова зацепились. На этот раз тросами корме нашего катера, и мы медленно потянули громадину прочь от мели, назад на глубину. Металл ее днища с противным скрежетом оторвался от песка. Она послушно поплыла, еще сильнее накренясь, черпая воду пробоинами. Отвели на середину плеса, где вода была темной и бездонной. Дали команду, тросы лениво шлепнулись в воду. Наш катер отошел на несколько десятков метров. Олег, стоя у носовой турели, нажал на спуск. Пушка взвыла, и отдача, стряхнув всю палубу, послала в очередь 20-миллиметровых снарядов рядом с пробоиной, чуть ниже ватерлинии. Вода шипением хлынула в развороченное отверстие. И так осаженная, баржа быстро погружалась, скрываясь под водой с тяжелым, почти торжественным креном. Через несколько минут над водой торчала только корма. Потом и она с бульканьями и большими пузырями ушла в черноту. На поверхности осталось только масляное пятно да плавающий мусор. Я стоял на палубе, кутясь в куртку, и смотрел не на воду, а на берег. Там, в сером свете наступающего рассвета, разворачивалась другая картина. Наш новый трофей. Танк. С ревом и лязгом гусениц медленно пятился буксира за собой на тросе первую пушку. Из выхлопной трубы валил сизый дым, смешиваясь с утренним туманом. Вторую пушку уже закатывали в кусты наверху. И тут пошел дождь. Сначала редкие тяжелые капли, застучавшие по моей куртке и палубе, потом гуще, ровнее, превращая сплошную холодную пелену. Он смывал кровь с палубы, размывал следы на песке, делая мир вокруг мокрым, серым и усталым. Последняя проблема был трофейный немецкий катер. Завести его от двигателя не удалось. Пуля или осколок угодили во что-то важное в рубке. Решили брать на буксир. Перебросили прочные канаты, закрепили. Наш катер снова взревел дизелем, натужно, с протестом. Трос натянулся, зазвенел, и мы медленно, преодолевая течение, поползли вверх по реке, таща за собой железную добычу. Обратный путь занял больше времени, чем хотелось бы. Не знаю почему, но трофейный катер на буксире постоянно норовил развернуться поперек течения. Дождь лил, не переставая, делая палубу скользкой, а все вещи непоправимо мокрыми. В ушах стоял монотонный рев двигателей, смешанный с шумом воды и скрипом натянутого троса. Когда, наконец, показался знакомый поворот и черная щель нашей затоки, я напрягся. Заводить в узкий проход два сцепленных судна было задачей для ювелира. Коряга, бледный, но собранный, работал рулем, а мы с борта отталкивали шестами от берегов, чтобы не зацепить и не посадить катера на мель у самого входа. Было несколько скрежещущих напряженных моментов, когда трос гудел, а ветви хлестали по рубке, но в итоге мы втянули оба судна в спокойную скрытую воду. Здесь, под тенью сомкнувшихся крон, сразу стало тише. Дождь теперь стучал только по листьям. Причалили. Молча на автопилоте принялись разгружать трофеи. Ящики с патронами и снарядами. Оружие снято с охраны, несколько вещмешков. Все это переносили на сушу. Наших погибших, троих, бережно вынесли и уложили в стороне, накрыв плащ палатками. К этому времени уже появилась группа с берега на мотоциклах. Танки, пушки они спрятали неподалеку от места засады, поэтому вернулись позже нас. Когда основные трофеи были выгружены, Олег кивнул мне и Валере, который нервно курил, стараясь не смотреть в сторону погибшего товарища. «Пора! Приведите пленного, того, что поживее!» Штабную палатку, где уже горела керосиновая лампа, Семёныч завел первого пленного. Его посадили на пустой ящик из-под патронов. Немец был молод, лет 20, с бледным, осунувшимся лицом. Рана в плечо, наспех привязанная, проступала темным пятном. Он сидел, сгорбившись. Его глаза, голубые и вытершие от усталости, бегали по нашим лицам, полные ненависти и страха. Он что-то непрерывно бормотал себе под нос по-немецки, скорее ругался, чем жаловался. Олег стоял напротив, скрестив руки. Семёныч прислонился к стойке палатки. Его перевязанная рука была прижата к груди. Я встал чуть в стороне. Валера, откашлявшись, перевел первую тираду пленного примерно как: «Грязные бандиты, вас всех перевешают». «Спокойно», — безразличным тоном сказал Олег. «Спроси у него имя, звание, часть». Валера перевел, запинаясь на военных терминах. Немец сначала буркнул что-то невнятное, но после тяжелой паузы под взглядом Олега выдохнул. «Гефрейтор Йозеф Мюллер, 3-я рота 157-го пехотного полка». Олег кивнул, как будто это было именно то, что он ожидал. «Теперь главное. Спроси, куда они тащили баржу?» Валера перевел. Лицо немца стало еще белее. Он резко затряс головой. Забормотал снова, теперь уже явно испуганно. Валера слушал, хмурясь, потом сказал: «Говорить не знает. Просто солдат. Приказывали, выполнял. На катере первый раз, до этого служил на суше». Олег медленно, словно разминаясь, сделал шаг вперед. В палатке стало тихо. Слышен был только стук дождя по брезенту и тяжелое дыхание пленного. «Переведи ему», — тихо сказал Олег, — «что у нас мало времени на игры. И что умирать в болоте, как пес, плохая участь. Он может ее избежать. Спроси еще раз». Валера перевел вопрос еще раз, медленно и четко, глядя немцу прямо в глаза. Тот заерзал на ящике, его пальцы судорожно жали край гимнастерки. «Я не знаю, клянусь, только приказы!» Затараторил он на немецком, но его взгляд, эти вытершие голубые глаза, метались по сторонам, избегая встречи с нашими. Он не смотрел на Валеру, не смотрел на Олега, он смотрел куда-то в угол, в тень от лампы, и в этом взгляде была не растерянность, а расчетливый страх. Он не хотел говорить, но боялся, что его поймают на лжи. Этот парень знал больше и врал. «Хватит», — сказал я тихо, но так, чтобы все услышали. Все взгляды, включая испуганный взгляд немца, устремились на меня. «Он врет». Олег лишь слегка приподнял бровь, давая мне продолжать. «Семёныч, приведи следующего». Семёныч, прислонившись к стойке, выпрямился, потирая здоровой рукой перевязанную. «А с этим что?» — кивнул он в сторону пленного. «Пусть пока останется. Послушает, как другие разговаривают», — ответил я, не отводя взгляда от гефрейтера. Тот, услышав тон моего голоса и поняв, вероятно, суть, сглотнул и побледнел еще больше. Глава вторая. Семёныч вышел и через пару минут вернулся, подталкивая перед собой второго пленного. Этот был другого склада, лет 50, не меньше. Лицо обветренное, в глубоких морщинах, с коротко подстриженной сидеющей щетиной. Он шел слегка прихрамывая, но держался прямо, плечи не сутулились. Его форма, та же серая гимнастерка, сидела на нем как на вешалке, будто он за последние месяцы сильно сбросил вес. Рану, перевязанную на бедре, он берег. Его лицо было не испуганным, а усталым до полного безразличия. Взгляд, тусклый и отрешенный, скользнул по нам, по лампе, по дрожащему первому пленному. И в нем не было ни ненависти, ни страха. лишь глубокая апатичная покорность судьбе. Семёныч усадил его на другой ящик в полутора метрах от молодого гефрейтера. Тот даже не обернулся, сидя сгорбившись и упрямо уставившись в свои колени. Но я видел, как напряглись его плечи. «Спроси у него то же самое», — тихо сказал я Валерин, не сводя глаз со старшего немца. «Имя, звание, часть». Валера перевел. Старый солдат медленно поднял голову. Его голос, когда он заговорил, был низким, хрипловатым, без трески. «Обер-ефрейтор Ганс Фольмер, 2-я рота, 157-й пехотный». Он говорил четко, без запинки, как докладывал, наверное, тысячу раз за свою службу. И сразу было видно, он не собирался врать по мелочам, а вот что будет, когда дойдет до главного. Я внимательно посмотрел на обоих пленных, потом медленно повернулся к Валере. «Спроси их, куда тащили баржу». Валера перевел. Молодой гефрейтор лишь глубже втянул голову в плечи. Старый обер-гефрейтор медленно выдохнул и снова пожал плечами. Односложно против что-то по-немецки. «Говорит, он артиллерист. Его задача — пушку обслуживать. Маршруты знают офицеры, а те убиты». «Переведи дословно». Тихо, но очень четко сказал я Валерии, не отрывая взгляда от старшего немца. «Скажи им вот что. Тот, кто ответит на вопрос первым, будет жить. Тот, кто не ответит, умрет. Сейчас. Пытать не будем, времени нет. Один живет, второй нет, выбирайте». Валера перевел. Его голос дрогнул на последних словах. Эффект был мгновенным. Молодой гефрейтор резко поднял голову. Его глаза, широкие от ужаса, забегали между нами, старшим товарищами и темной стенкой палатки. Его губы задрожали. Старый Фольмер тоже изменился в лице. Апатичная усталость будто осыпалась, обнажив решимость и презрение. Он что-то резко и отрывисто бросил молодому, даже не глядя на него. Судя по тону, приказ молчать. «Он ему сказал, не сметь говорить», — перевел Валера. Я медленно достал из кобуры на поясе только что за трофейный Вальтер П-38. Не спеша передернул затвор, досылая патрон в патронник. «Выбирайте», — повторил я, направив ствол не на кого-то конкретно, а в пространство между ними. «У вас есть минута. Потом я решу за вас. И умрут оба». Валера перевел. Старый напрягся, молодой начал схлипывать. Демонстративно глянув на часы, я дождался круга секундной стрелки и резким движением схватил старого обер-ефрейтора за воротник гимнастерки. Тот попытался сопротивляться, но рана в бедре дала о себе знать. Он ахнул от боли и едва не упал. Я протащил его к выходу из палатки, не глядя на молодого. На пороге, в сереющей рассветной мгле и под холодным дождем, его принял один из наших бойцов, молча и крепко взяв под локоть. «Уведи его обратно», — сказал я, отошел на пару шагов в сторону, поднял пистолет и выстрелил в воздух. Грохот выстрела, приглушенный дождем, все равно прозвучал оглушительно резко. Я тут же развернулся и шагнул обратно в палатку, на ходу вновь передергивая затвор. Для верности, чтобы все видели действие. Молодой гефрейтор, услышав выстрел, вскрикнул. Когда я вошел, он уже не сидел, а стоял на коленях. Его лицо было залито слезами и соплями. Глаза — безумные от ужаса. Он забормотал, захлебываясь, глядя не на меня, а на Валеру, как на единственное спасение. «Он говорит! Он готов говорить!» Я остановился в полушаге от него, но все еще держал пистолет наготове. «Хорошо», — сказал я ровно. Немец заговорил быстро, захлебываясь, выплескивая слова, будто боялся, что его остановят. Валера едва успевал переводить, его голос звучал сбивчиво, но ключевые фразы выхватывались четко. Он действительно не должен был знать. Но он видел, как командир роты смотрел карту вчера утром. Он стоял на посту рубки. На карте была отмечена точка. Какое-то название он не помнит. Но может показать на карте, если мы дадим... Он запомнил изгиб реки. Немец продолжал тараторить. Его глаза бегали от Валеры ко мне и обратно. «Следом за нами должен идти большой конвой. Буксир, две баржи под охраной, два катера, как наш. График, если ничего не случилось, Они будут здесь следующей ночью. Везут... Он точно не знает, но думает то же самое. Танки, пушки, может, машины. Он сделал паузу, сглотнув. И выдохнул последнее, самое главное. Словно сбрасывая с себя смертный груз. И атака на... Если все идет по плану, через неделю. Ровно через неделю. Все силы должны быть стянуты к тому времени. Он замолчал, переводя дух. Я встретился взглядом с Олегом. В его глазах не было удивления, только холодная, мгновенная переоценка всей ситуации. Семёныч, стоявший у входа, тихо свистнул. «Через неделю?» — пробормотал он. «Мало времени, очень мало». Немец, видя, что его не убили, сразу немного успокоился. «Он говорит... Он все сказал, просит, чтобы его не убивали», — перевел Валера. Олег, наконец, пошевелился. Он подошел к столу, взял карандаш. «Пусть показывает на карте. Точку разгрузки и загрузки, откуда они тащат технику». Я подошел к столу, оттеснив Валеру. Пленный дрожащими руками потянулся к карандашу. Его информация могла быть ложью, попыткой выиграть время, но слишком многое сходилось. И график перебросок, и скопление техники, и эта дата. Через неделю. В голове немедленно начался отсчет. 7 дней, чтобы подготовиться, чтобы найти сына. Если он еще жив, то его группа могла наткнуться именно на этот нарастающий кулак противника. Все еще дрожа, немец провел карандашом по карте. Линия остановилась на участке реки, который я знал. Он был немногим ближе к тому месту, где у нас находилась заброшенная подземная база. До аэродромов, откуда мы с Нестером когда-то угнали Юнкерса, оттуда было далеко. Вывод напрашивался сам собой. «Значит, где-то здесь, рядом с точкой загрузки, и стоят их основные пехотные части». Сказал я тихо, больше самому себе. «Там, где река делает эту широкую петлю и выходит на равнину». Олег молча кивнул. «Нужно выяснить, откуда у них катера и баржи берутся. Наверняка где-то здесь же, неподалеку, что-то еще. Узнаем. Тогда можно будет уже плюс-минус оценить реальный масштаб». Масштаб бедствия. Мрачно подумал я, глядя на зигзаг карандаша. «Нам еще повезло», — проговорил я вслух. «Повезло, что эта вся фашистская братья не появилась прямо у нас под носом. Тогда о каком-либо сопротивлении можно было бы забыть вообще». Остальных пленных допрашивали уже без меня. Как только карандаш выпал из дрожащих пальцев немца, а Олег начал задавать уточняющие вопросы Валерии, я почувствовал, как все внутри вдруг обрывается, словно натянутая до предела струна, которая внезапно лопнула. Слабость накатила волной. Не просто усталость, а тяжеленная, тошнотворная пустота в мышцах и костях. В висках застучало, в ушах зазвенело. Я отстранился от стола, пошатнувшись. Олег что-то спросил, кивнув в мою сторону, но я даже не разобрал слов. Просто махнул рукой, мол, справляйтесь сами. Выбравшись из душной палатки, глотнул влажного, рассветного воздуха. Дождь почти прекратился, небо светлело. В лагере еще кипела работа. Переносили трофеи, что-то чинили на катерах. Но для меня все это превратилось в отдаленный, не имеющий значения шум. Я дошел до своего планера, стоявшего под маскировочной сетью. Ноги были ватными. Не думая ни о чем, сунул рюкзак под голову вместо подушки и просто повалился на мягкую влажную траву прямо под крылом. Веки сомкнулись сами, будто их придавили. Последнее, что я смутно ощутил, это далекие приглушенные голоса. Сон навалился мгновенно и бесповоротно. Он был настолько ярок, осязаем, что не оставлял и тени сомнений, это реальность. Я был не собой. Я был другим. Высоким, костистым, в черной пропыленной форме. На плечах странные угловатые погоны, в ушах гул голосов, говорящих на русском, но с непривычными старомодными оборотами. Я стоял в низком, наскоро сколоченном блиндаже. Стены укреплены жердями, вокруг тусклый свет керосиновой лампы. Передо мною командиры. Форма темно-зеленая, похожа на то, что была во сне с Нестеровым, но не совсем. Погоны, фуражки с кокардами, у одного даже монокль. Их лица сосредоточены и непроницаемы. «Прорвать оборону на этом участке!» — говорил старший, тыкая указкой в раскатистую на столе карту. Противник закрепился на высотах 73,5 и 74,2. Огнем мешают переправе. Ваша задача — проломить их позиции, подавить огневые точки и обеспечить прикрытие правого фланга переправы до полного завершения операции. Вопросы? Голос, который исходил из моей груди, ответил хрипловатым басом без тени колебаний. Вопросов нет, ваше превосходительство. Проломить и прикрыть. Мне нет. Ему кивнули, показывая, что не задерживают. Он вышел из блиндажа в предрассветную мглу. Вышел, осмотрелся. Полевой лагерь раскинулся на многие сотни метров. Не палатки, брезентовые навесы, землянки и техника. Незнакомые, угловатые, здоровенные машины. Мотоциклы с колясками, похожие на грубые железные ящики. Бронеавтомобили с высокими колесами и пулеметными башенками, и танки. Их было несколько, выстроенных в ряд как спящие чудовища. Они не были похожи ни на немецкие «Тигры», ни на наши Т-34. Это были махины с огромными высокими башнями, в которых торчали короткие толстые дула орудий. Броня, массивная, литая, с резкими гранями. Гусеницы широкие, метр не даже шире. Они стояли, слегка осев на грунт. Я подошел к одному из них, головному, и потянулся к скобе на броне, чтобы залезть. И в этот миг мир сна задрожал, поплыл. Гул моторов стал нарастать не извне, а откуда-то изнутри, сливаясь с реальным, далеким, но упрямым рокотом дизеля. Ледяная сырость травы под щекой проступила сквозь грезу. Сон трещал по швам, унося с собой образы стальных чудовищ, чужую форму и приказ, обреченный на выполнение в какой-то иной реальности. Проснулся я резко, без промежуточных состояний, словно из глубины выбросило на берег. Сперва увидел небо, голубое, холодное, с высоким уже почти полуденным солнцем, просвечивающим сквозь редкие облака. Потом медленно, как сквозь вату, добрался до часов, 11:30. Не вскакивал сразу. Лежал на спине, чувствуя, как в голове крутятся обрывки сна. Не просто картинки, тактильное ощущение. Холодный металл скупки под пальцами, запах бензина и масла в носу, низкий гул голосов в блиндаже. Так уже было. Напомнил внутренний голос. Не просто фантазия усталого мозга. Я закрыл глаза, пытаясь запомнить каждую мелочь. Изгиб линий на карте, угловатые тени от керосиновой лампы, ощущение массивности танковой брони под ладонью. Пока образы не расплылись, не растворились в дневном свете. Наконец, решив это занятие достаточным, поднялся, сел, потер лицо ладонями, осмотрелся. Лагерь дремал. Где-то у воды тлел костер, над ним вился слабый дымок. Возле одного из катеров двое мужиков что-то неспешно чинили, тихо переговариваясь. Из палаток доносился храп. Большинство людей, вымотанных ночным боем и работой, спали, пользуясь редкой передышкой. Даже птицы щебетали как-то лениво. Поднявшись на ноги, я потянулся, хрустнув костяшками, и направился к штабной палатке. Хотел сразу, пока свежие образы сна, посмотреть на карту. Зашел внутрь. Пусто. Лампа потушена, карт на столе нет. Развернулся и вышел. Взгляд сам нашел знакомую форму у воды. Семёныч. Он сидел на корточках у самой кромки, спиной к лагерю, и что-то ковырял длинным ножом в каком-то механизме, разложенном на брезенте. Подошел к нему, он не обернулся, только слегка склонил голову, давая понять, что слышит. «Выспался?» — хрипло спросил он, не отрываясь от дела. «Есть такое дело», — ответил я, присматриваясь к разложенным на брезенте железкам. Что-то похожее на распределитель зажигания или реле. «А это что за прибор раздолбанный?» Семёныч хмыкнул, ткнув ножом в покорёженную медную крышку. «От катера немецкого. Осколком, видать, зацепило. Да так, что контакты пошибало. Изоляцию порвало. Без него мотор не заведёшь. Искры нет». «Не поплывём, значит?» «Нет». Коротко качнул головой Семёныч, отвинчивая очередной винт. «Не поплывем. Пытаюсь придумать что-то, но хреновина капризная. Надо бы заводской, но где тут его взять?» Он замолчал, сосредоточившись на хитросплетении проводов. Я уселся поудобнее, глядя на воду, потом спросил. «А Олег где?» Уехал с мотоциклистами. Сказал, хотят пошурудить возле нашего лагеря. Днем? Не опасно? Они же теперь наверняка на взводе. Семёныч пожал здоровенным плечом, не отрываясь от работы. А ночью не опасно? Олег не дурак, наверняка продумал. Надо же понять, что там сейчас творится. Я оставил Семёнычу ковыряться в железе и поднялся на второй катер, наш свежий трофей. Его уже привели в относительный порядок. Палубу отрали, смыв потеки крови, так что теперь они были лишь чуть темнее выгоревшего дерева и ржавой стали. Запах остался. Ядкая смесь пороха, дыма и какого-то немецкого дезинфицирующего средства, которым, видимо, пытались залить более стойкие ароматы. Корпус был щедро украшен свежими вмятинами и царапинами от осколков и пуль. Кое-где зияли аккуратные пробоины. Настройка рубки, особенно со стороны нашего борта, напоминала решето. Я медленно прошелся по палубе, оценивая размеры кораблика. Да, явно больше, раза в полтора. Подошел к главному козырю этого судна — носовой артиллерийской установки. Это была автоматическая пушка, почти такая же, как на первом трофее, но крупнее. 30-миллиметровая. Если там чистая механика, можно сказать, просто орудие на тумбе, то тут целый комплекс. Компактная угловатая турель с броневым щитом. Электрогидравлический привод наводки. Прицельные марки в окуляре. Я присел на корточки, осматривая ее сбоку. Затворная группа, ствол с дульным тормозом-лепестком, ленточное питание. Пальцы сами потянулись к знакомым узлам. Я нашел рычаг ручного взвода. На случай отказа автоматики дернул. Механизм подался туго, сухим, четким щелчком внутренних шестерен. Ход был плавным, без заеданий, значит, основное не пострадало. Ствол выглядел чистым, без вздутий, стреляли мало. Самое уязвимое — это система подачи энергии и наведения. Я поднял голову, осмотрел основание турелей. Там, где должны шли толстенные жгуты проводов к электромоторам, один кабель был перебит осколком, медные жилы торчали наружу. Второй был цел. Повреждение ремонтно пригодно, если найти изоленту и паяльник, но без электричества эта стальная саранча превращалась в бесполезную, очень тяжелую железяку, которую можно было наводить только мускульной силой через аварийную рукоятку. Я откинул крышку короба с патронолентой. Лента, заряженная, чередующаяся бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, уходила вглубь, в арт-погреб. Ее было много. Очень много. Этот катер мог выплеснуть за минуту шквал огня, способный разнести в щепки легкое укрепление или прошить насквозь несколько грузовиков. Повезло нам, что из этого орудия толком не успели пострелять. Я отпустил крышку, и она захлопнулась металлическим лязгом. Поднялся, потирая затекшую спину. Трофей был серьезный. Но, как и все у нас сейчас, поврежденный, полурабочий и требующий времени и умных рук. А времени, если верить показаниям пленного, у нас в обрез. Глава третья. Закончив с пушкой, я решил полюбопытствовать содержимым трюма. Люк был открыт. Вниз вела узкая, почти вертикальная металлическая лестница с холодными, скользкими от влаги и масла ступенями. Спускаться пришлось боком, упираясь плечами в стенки узкого колодца. Трюм оказался именно машинным отделением и не больше. Расстояние от пайола, стального пола, до потолка из балоки труб оказалось небольшим, так что я стоял слегка сутулившись. А пространство вокруг было забито до отказа. Почти всю его центральную часть занимал массивный, покрытый толстым слоем серой краски дизель. Цилиндры, коллекторы, турбокомпрессор — все сливалось в единый сложный механизм, опутанный жгутами проводов черной оплетки и стальными трубками топливной и масляной систем. Над ним, по стенкам, громоздились агрегаты, фильтры, насосы и блоки управления. Со всех сторон смотрели круглые стеклянные глаза манометров, термометров, тахометров. Сейчас их стрелки замерли на нуле. Я провел рукой по холодному корпусу дизеля. Металл был шершавым в наплывах краски. Местами виднелись потеки масла, черные, липкие. «Места мало», — констатировал я про себя, медленно поворачиваясь на пятках. «Но при желании пятерых, даже шестерых, можно утрамбовать тут, сидя на корточках среди этих железок». Мои мысли, однако, крутились не вокруг десанта. Я снова поднял голову, будто пытаясь нащупать взглядом палубу над нами. Дерево. Тонкая сталь, почти жесть, от пуль, может, и спасет, от осколков минометных или артиллерийских уже вряд ли. А чего-то посерьезнее. Я представил на секунду, как 30-миллиметровая болванка легко вспарывает этот корпус, как консервный нож, разнося вдребезги машину и людей в этом железном гробу. Оба катера нужно дорабатывать, хотя бы с точки зрения защиты, но как? Обвешать бронелистами? Технически возможно, приварить, приклепать к бортам и палубе, но корабль не тот. У него есть предел плавучести. Каждый лишний центнер — это осадка, это потеря скорости, это риск перегруза. Не факт, что после такой импровизированной модернизации наш катер просто не пойдет ко дну от первой же волны или не перевернется при резком маневре. Тут нужен расчет. Внезапно в просвете люка сверху упала тень. Я вздрогнул, инстинктивно потянувшись к оружию, но тут же узнал очертания головы, заглянувшей вниз. «Интересуешься?» — раздался голос Андрея, глуховатый от металлического резонанса колодца. Я выпрямился, ударившись макушкой о какую-то трубу, и сдержанно выругался. «Осматриваю трофеи», — буркнул я, поднимаясь по лестнице навстречу свежему воздуху. Выбравшись на палубу, я моргнул, привыкая к месту. Андрей стоял, прислонившись к поручню. На рукаве его куртки виднелись темные пятна, то ли кровь, то ли мазут. «Ну и как?» — спросил он, кивнув на люк. «Тесно». Я хотел добавить что-то еще, но внезапно до моих ушей донесся приглушенный, нарастающий рокот. Мотоциклы. «Олег!» — сказал Андрей, и мы оба развернулись к шуму. Из-за деревьев, обходя корни и кочки, вынырнул сначала один, затем еще два мотоцикла. Головной вел Олег, за ним двигались двое других разведчиков. Аккуратно, почти бережно, они загнали машины под навес из маскировочной сети. Олег слез первым, стряхнул пыль с рукавов, поправил автомат за спиной и, не оглядываясь, прямым шагом направился к штабной палатке. По пути он кивнул Семёнычу, который уже поднялся от своего разобранного распределителя, и что-то коротко бросил. Семёныч лишь мрачно хмыкнул в ответ. Мы с Андреем переглянулись. «Пойдем», — тихо сказал я, окончательно выползая на палубу. Олег уже исчез внутри палатки, и когда мы с Андреем зашли, он жадно пил из пластиковой полторашки. «Ну?» — спросил я. Олег поставил полторашку на стол так, что она гулко стукнула о дерево, ответил. «Твоего лагеря, куда ты наведывался, больше нет. Немцы ушли». Он вытер рот рукавом, потянув ногой складной стульчик, с размаху плюхнулся на него. «Зато нашлась другая точка. Там, где Гефрейтер показал». Олег засунул руку в карман куртки и протянул мне смартфон в чехле с отколотым углом. «В галерее несколько видео. Качество не очень, снимали издалека, зумом, но суть понятна». Я взял телефон, разблокировал. Папка с видеофайлами была уже открыта, ткнул в первый. Изображение прыгало, дрожало, временами теряя фокус. Снято было сквозь ветки, с высокой точки. Внизу в широкой пойме реки кипела жизнь. Не тайный лагерь, а целая временная база. Пару десятков палаток, несколько брезентовых навесов для техники и под ними. Я прищурился, вглядываясь в мелкие детали. Грузовики. А рядом, укрытые брезентом, по характерным угловатым силуэтам, угадывались орудия. Я переключил на следующее видео. Камера медленно вела вдоль реки. У самого берега серые приземистые коробки с плоскими башнями. Танки. Не такие, как наш трофей, посерьезнее, но тоже что-то из легких. Их было немного, 3 или 4. Живая сила мелькала повсюду. Солдаты слонялись по лагерю, таскали ящики и возились у машин. Третье видео было самым коротким и самым важным. Крупным планом, хоть и с дрожью, был заснят участок берега чуть в стороне от основного лагеря. Там, в небольшой, скрытой мысом бухточке, стояли на приколе две баржи. Такие же, как та, что мы утопили. И возле них еще один катер, брат-близнец нашего трофея. Я выключил видео и поднял взгляд на Олега. «Концентрация», — тихо сказал я. «Они стягивают все к одной точке. Готовят плацдарм». Олег мрачно кивнул. «Именно. И уже, судя по всему, не скрываются особо». «Гефрайтер не врал», — повторил Олег, глядя на меня. «Вся правда. Теперь вопрос один. Что будем делать?» «Для начала доложим в станицу», — ответил я, отдавая телефон обратно, а потом я посмотрел на Олега. «Ты забыл. У нас еще один подарок в пути. Его и встретим, а там уже решим». Олег медленно кивнул, обдумывая. Его пальцы барабанили по пластиковой бутылке. «А что тут решать? Прямую атаку на этот лагерь мы не потянем», — констатировал он. «Артиллерия у них есть, танки, живой силы, рота не меньше». «Значит, партизанами ищем основной кулак», — сказал я. «Куда-то же они стаскивают технику». «Это если они не захотят нас найти первыми», — мрачно вставил Андрей, все это время молча слушавший. «Сообразят, что к чему, и пошлет по берегу усиленную группу с теми самыми танками. Тогда нам тут будет очень плохо». Олег усмехнулся коротко и беззвучно. «Вряд ли они сейчас распаляться будут. У них сейчас одна забота — собрать все в кулак». Он откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. «Вот после пропажи еще одного конвоя, тогда да. Тогда начнут шевелиться по-настоящему. Потому что одно дело — сбежавшие пленники, другое — систематические потери на своих же коммуникациях». Он выпрямился, уперся локтями в колени и посмотрел на нас по очереди. «А пока надо думать, как этот самый конвой встречать. Если верить нашему гефрейтору, а верить, похоже, можно, то катеров там два. И охрана на баржах наверняка погуще, чем в прошлый раз». «Тут вариант один», — сказал я. «Работать с берегов». Олег медленно покачал головой, не отрывая взгляда от стола. «А как же захват техники? С берега мы все потопим». «Не дашь Иру быть бы живу», — глухо вставил Андрей. «Устроить засаду там же, где и в прошлый раз. Использовать и танки, пушки. А катерами подержать издалека с воды. Один ударит с фланга, другой...» «Не катеров». Перебил я его. «А катера. Второй не на ходу. Семенович ковыряется, но гарантий нет». Андрей тяжело качнул головой. «Тем более. Спорить можно до ночи. А конвой сам себя не потопит. Но в любом случае, надо бы на него сначала глазами поглядеть. А потом уже и о конкретике говорить». Олег молча встал. Подошел к своему вещмешку, валявшемуся в углу палатки. Расстегнул клапан, порылся внутри и достал оттуда сложенную в четверо потрепанную на сгибах немецкую карту. Вернулся, смахнул на пол пустую бутылку и развернул на столе. «Вот», — сказал он, прижав ладонью края, чтобы они не сворачивались. «Мы уже покумекали немного. Если верить нашему немчику, то стартуют они отсюда». Его палец с обломным ногтем ткнул в точку на реке. «Как только стемнеет, а значит, в нужном для нас месте...» Его палец пополз вниз по синей ленте, замедлился на узком перешейке между двумя излучинами. «Здесь будут часам к трем ночи». «Хорошо бы посчитать их по головам еще до этого прекрасного момента», — сказал я, вставая и подходя к столу, чтобы лучше разглядеть карту. «И подготовиться. ПНВ у нас есть?» Олег мотнул головой. «Нету. Часть в городе. А те, что в станице были, с разведкой ушли, с теми, кто не вернулся». «Вывод напрашивается сам собой», — сказал я уже, мысленно прокручивая маршрут. «Лететь на планюре. Как можно дальше, вниз по течению. Засесть где-нибудь, дождаться конвоя, пересчитать и им доложить по рации». Олег и Андрей переглянулись. Молчание длилось несколько секунд, но в нем не было ни согласия. Лишь холодное признание неизбежного. «Разумно», — наконец сказал Олег, снова ткнув пальцем в карту. «Хоть и рискованно. Лететь нужно сначала до места нашей вчерашней засады, туда, где ребята с трофеями окопались. А как свечереет, дальше, вниз по течению. Там, где река шире и прямее, будет проще засечь их издалека, даже в потемках». Я кивнул, соглашаясь. Андрей хмыкнул, но возражать не стал. «Ладно». Олег отодвинулся от стола. «Тогда план такой. Летишь, смотришь, и как только отдашь отмашку, мы начинаем движение к месту засады. Все ясно?» Разумеется, все было ясно. Оставалось только сделать. Я решил не ждать. Пока организовали связь, вернулся к своему планеру, стоявшему под сеткой. Рюкзак уже был почти собран. Я проверил вал. Магазин полный, затвор чистый, прицел не сбит. Сунул в боковые карманы две гранаты. Рация с полной батареей, уложенная в непромокаемый чехол, сухпаёк на крайний случай. Взлетел штатно. Планер сначала нехотя, а затем все увереннее побежал по траве, оторвался от земли и понесся в сторону степи, набирая высоту. Летел я низко. Задачи наблюдать за местностью не было. Знакомые изгибы реки, темные пятна лесов, густые заросли челиги проплывали под крылом. Место вчерашней засады узнал издалека. Заходя на посадку, я внимательно вглядывался в землю. Ни танка, ни пушек, ни людей, ни следов. Только густой, смешанный с молодым кустарником лес по краям поляны, казавшийся абсолютно безжизненным. Планер коснулся земли, мягко подпрыгнул на кочках и замер, покатившись к самому краю поляны. Я отстегнулся и, выбравшись из сиденья, осмотрелся. Кустарник, подступавший к поляне, был идеальным укрытием. Настолько идеальным, что я не видел ровным счетом ничего подозрительного. Они спрятались так, что с воздуха их было не разглядеть, и даже сейчас, когда я уже сел, лес молчал. И только тогда, буквально в двух шагах от меня, кусты тихо качнулись, и оттуда, бесшумно ступая по мягкой хвое, вышли двое. Они возникли так внезапно, словно материализовались из воздуха. Оба в разномастном камуфляже. У одного в руках немецкий трофей, у второго карабин с прицелом. Поздоровались. Я прошел за ними вглубь кустов. Маскировка была продумана до мелочей. Сначала в глаза бросались лишь деревья да бурелом, но через пару десятков шагов открылась расчищенная площадка. На ней, под грамотно натянутой маскировочной сетью, сплетенными ветками и сухой травой, стояли наши трофеи. Пушка, вернее, два противотанковых орудия, были аккуратно укрыты ветками. Рядом, угрожающе выставив вперед короткий ствол, притаился танк. В лесу, в полумраке под сеткой, он казался хищным, приземистым жуком. Его броня была не цельно оклепана, отчего силуэт выглядел угловатым и несколько архаичным. Рядом, возле небольшой палатки, укрытой под кроной разросшейся ивы, виднелись фигуры еще троих бойцов. «Освоились железом?» — спросил я, кивая в сторону танка. Один из парней, тот же с карабином, презрительно сплюнул. «Освоились. Куда деваться?» «Только разве это танк?» Он ткнул пальцем в сторону стального корпуса. «Дупло с пукалкой. Броня от пуль, может, и спасет. А его пушченка...» Он многозначительно щелкнул пальцами. «Против чего посерьезнее, как об стенку горох?» «Зато техи и юркий!» Стоял второй, более молодой. «По пехоте да по тачанкам, сама то!» Я не стал комментировать. Тачанками называли обвешанные железом разнообразные внедорожники. Против таких машин танк действительно был бы незаменим. Хмыкнув, я подошел ближе, обошел его кругом. Гусеницы узкие, все в засохшей грязи. Бронелисты, особенно на рубке механика-водителя и на башне, в мелких вмятинах и царапинах. Сама башня, маленькая, тесная, с командирским куполом, казалась игрушечной. «Люк мехвода открывается?» — спросил я. «Открывается!» — отозвался один из парней, вылезая из палатки. «Только тесно там, как в консервной банке!» Я поднялся на подножку на корпусе, нашел массивную откидную рукоять люка механика-водителя. Рычаг поддался сухим скрежетом, и люк, тяжелый и плоский, откинулся на петлях. Опершись руками, я опустил ноги внутрь, нащупал сиденье и, согнувшись почти вдвое, протиснулся внутрь. Пространство было крошечным. Спина упиралась в холодную броню, колени в рычаге управления и педали. Перед лицом в узкой амбразуре тускло поблескивали узкие смотровые щели, закрытые бронестеклами. Справа от сиденья рычаги, слева какие-то приборы. Я пошарил рукой по приборам, пытаясь понять их предназначение. Выключатель массы, замок зажигания, что-то еще. С трудом развернувшись в тесноте отделения механика-водителя, я протиснулся в боевое отделение через узкий проход. При моем телосложении, если у мехвода было хоть какое-то подобие простора, то здесь пространство было забито до отказа. Справа вдоль борта тянулись стеллажи для 20-миллиметровых снарядов. Металлические гнезда, многие из которых были пусты, а в оставшихся тускло поблескивали желтые латунные гильзы. В центре этого металлического улья, под низким потолком из балок и пучков проводов, торчало основание башни. Сама башня была повернута немного влево, и в ее погоне зияла темная щель. Я приподнялся, ухватившись за край командирского купола, и заглянул внутрь башни. Теснота там была еще более запредельной. Сиденье командира представляло собой тонкую металлическую полку, обитую кожей. Перед ним — прицельные приспособления. Два массивных маховика, горизонтальные и вертикальные наводки, рукоять спускового механизма пушки. Слева от сиденья — рычаг поворота башни, справа — стопор. Я попытался мысленно представить себе немца-танкиста, зажатого в этой стальной коробке. Сидеть приходилось, поджав ноги, постоянно упираясь плечом или головой в холодный металл. Заряжать пушку в одиночку, будучи и командиром, и наводчиком, и заряжающим в этой давке, было бы адским трудом. А ведь еще нужно командовать, наблюдать за полем боя через узкие щели триплексов, поддерживать связь по рации, которую я, кстати, не увидел. Сравнивать мне особо не с чем, но тут действительно дуло с пукалкой. Подумал я, выбираясь обратно, ушибаясь коленями о рычаги и стеллажи. Закончив осмотр танка, я выпрямился, хрустнув позвоночником, и от души выругался, глядя на стальную коробку. Теснота там была такая, что казалось, будто тебя заживо похоронили в железном гробу. Ладно, с ним все ясно. Пробормотал я, отряхивая с рукавов пыль. А с этими малютками разобрались? Я кивнул в сторону двух пушек, укрытых ветками. Глава четвертая. «С ними, да», — оживился один из парней, Сани, с умными раскосыми глазами. Он подошел к ближайшему орудию и сбросил ветку с казенной части. «Это, между прочим, не просто пушки. Это ПАК-41. Редкая зверюга. Конусная, понимаешь?» Я присмотрелся. Орудие действительно выглядело необычно. Ствол был не гладким цилиндром, а сужился к дулу, как воронка. Затвор клиновый, массивный. Ловит легкие колеса с резиновыми шинами. «Конусные?» — переспросил я. «Ага». Саня с удовольствием принялся объяснять, проводя рукой вдоль ствола. «Канал ствола непостоянного калибра. У казённика 42 мм, а на выходе всего 28. Снаряд с мягкой ведущей частью. Она обжимается при выстреле, входит в нарезы. Суть в том, что давление пороховых газов дикое. Начальная скорость под километр в секунду. Бронебойность!» Он свистнул. «С 500 метров нашу 34-ку в борт, если повезет, продырявит. Немцы их мало выпустили. Дорогие. И стволы быстро съедаются. Ну а пока ствол жив, орудие отличное. Легкое, маневренное. Наклонной тяги или даже силами расчета перекатить можно, и главное. Точно». Он отщелкнул стопор и легко, почти играючи, повернул маховик горизонтальной наводки. Ствол плавно качнулся в сторону. «Углы обстрела хорошие, подъемный механизм тут». Он ткнул в другой маховик. «Заряжание унитарное, клиновый затвор надежен. Прицел обычный, артиллерийский, панорамный, но можно и прямо через ствол, в крайнем случае». Я присел на корточки рядом, осматривая станины и сошники. Конструкция была продуманной, даже изящна своей функциональности. «Боезапас есть?» «Есть», — кивнул артиллерист. «Ящиков опять на каждую. В основном бронебойные, но и осколочные попадаются. Для нашей задачи самое то. По катерам, по скоплению пехоты на палубах». Он хлопнул ладонью по щиту орудия. «В отличие от этой жестяной коробки». Он мотнул головой в сторону танка. «Тут есть за что уважать». Я снова посмотрел на парня, прикидывая его возраст. Лет 25, не больше. Откуда столько специфических знаний? «Слушай, а тебе-то откуда все это известно?» — спросил я. Саня усмехнулся, и в его раскосых глазах мелькнул озорной огонек, странно сочетавшийся с вымазанным сажей лицом. «Да я артелку, артиллерийское училище заканчивал. А ну и...» Он пожал плечами. «С детства увлекался всякой военной техникой. У меня даже канал на Ютубе был». Он произнес это слово без тени иронии, как нечто само собой разумеющееся. «Про историческое оружие. Почти 1 000 000 подписчиков. Пока все это не началось, точнее, не кончилось». Я удивленно поднял бровь. Парень почти из того же мира, что и я. Из мира с интернетами и блогерами, и он разбирался в железе лучше многих кадровых военных здесь. «Погоди», — сказал я. «Но ведь это же не наши немцы. Другая реальность. Отличия же должны быть». Саня серьезно кивнул, потирая подбородок. «Конечно, есть. Вот эта двойка». Он мотнул головой в сторону танка. «В моем мире, в 42-м году, уже была музейным экспонатом или учебным пособием, а тут...» Он развел руками. «Технологии в целом отстают лет на 20, то и больше. Механика грубее, материалы слабее, но пушки...» Он снова похлопал по щиту ПАК-41. С пушками интересно. Принципы-то одни и те же. Физику не обманешь. Конусный ствол, высокая начальная скорость — это гениально и... почти вне времени. Скорее всего, в этой реальности какого-то фрицика, он имел в виду, видимо, конструкторы, тоже посетила та же идея. Поэтому они почти один в один. Отличие в мелочах. Марки стали, качестве обработки, прицельных шкалах, а суть та же. Он замолчал, и в его глазах на секунду мелькнула тоска почему-то знакомому и безвозвратно утраченному. По миру, где знание о конусных стволах было уделом энтузиастов, а не вопросом выживания. Я покачал головой, снова удивляясь причудливым поворотам судьбы, которые сводили в этой реальности людей из разных эпох и профессий. «А Олег знает, что ты такой... подкованный?» — спросил я. «Разумеется», — пожал плечами Сани. «Поэтому меня и оставил. Сказал... разбираешься, так и командуй. Тут, кроме меня, никто с панорамным прицелом нормально работать не умеет». «Что ж, тогда неплохо было бы определиться с позициями», — сказал я, оглядывая в сторону реки, скрытой за стеной леса, пока светло. «Давайте пройдем», — кивнул Саня, и мы двинулись сквозь кусты по едва заметной тропинке. До берега было 100 метров. Мы вышли на невысокий, поросший мхом и мелким кустарником обрыв. Река в этом месте была широкая, вода мутная, серая. Мы пошли вниз по течению, держась в тени деревьев. Прошли с 500 метров, обходя промоины и бурелом. Лес постепенно редел, берег становился ниже и полуже. И вот, наконец, я увидел то, что искал. «Вот отсюда уже можно стрелять», — сказал я, останавливаясь перед тем же местом, где мы захватили катер. «Ну да, сектор обстрела хороший, но...» Он помолчал, щурясь на воду. «С любого места можно стрелять, вот только беда. Орудие после первых же выстрелов себя демаскирует. Вспышка, дым, звук. Даже ночью. Особенно ночью. Немцы не дураки. Сходу начнут поливать берег из автоматических пушек. А для их 30-миллиметровых снарядов щиты наших пушечек как бумага». Он говорил спокойно, просто констатируя факт. «Сколько скорострельность у пушек?» Парень нахмурился, мысленно пересчитывая. «Теоретически, до 10-12 выстрелов в минуту. Унитарный патрон, клиновый затвор работает быстро, но это в идеале, на полигоне, с натренированным расчетом, а у нас...» Он кивнул в сторону лагеря. «Ребята старательные, но не профи. Допустим, 6-7». Он выдохнул, его голос стал еще более безжалостно четким. «Реально мы успеем сделать 2, от силы 3 прицельных выстрела с каждой пушки. Потом позиции накроют. Если снаряд не попадет в мотор, в рубку или в арт-погреб катера, считай, мы просто шум навели, а они останутся живы и злы». «Вести огонь будут не только пушки», — заметил я, глядя на сужение реки. «И не факт, что немцы сразу на них обратят внимание. Наша основная группа с катерами, если успеют подойти, ударит с воды. Пулеметы с берега, минометы, шум, неразбериха. И будет не до пары орудий на берегу, пока их собственные катера горят». Саня задумчиво кивнул, но в его глазах читался скепсис. «Возможно, но рассчитывать неразбериху в бою себе дороже. Серьезным аргументом, по-моему, будет танк. Подъехал, дал пару выстрелов и сразу назад, сменил позицию. У него хоть какая-то броня. От пулеметов спасет, да и от легких снарядов, может, повезет тоже. Плюс маневр. Он может ударить с неожиданной точки, когда основное внимание будет приковано к месту первой атаки». Он замолчал. Его взгляд скользнул по темнеющему небу на западе. «А вообще, ночь обещает быть темной. Если сразу с первого залпа поджечь что-нибудь на катерах или на баржах, тогда палить можно будет как в тире, а немцы окажутся слепыми». Мы еще походили вдоль берега, намечая подъезды для танка и площадки для орудий. Саня оказался толковым, он сразу оценивал углы обстрела, дальности сектора поражений. Его замечания были дельными. Здесь грунт мягкий, станины могут зарыться, отсюда видно только до середины реки, дальше мешает мыс. Когда вернулись в лагерь, солнце уже клонилось к лесу, отбрасывая длинные тени. В воздухе витал густой, дразнящий запах еды. На расстеленном прямо на земле брезенте были разложены нехитрые припасы. Несколько банок тушенки, черные сухари, луковица, нарезанная толстыми ломтями сала. Один из бойцов, худой и веснущий паренек, возился у почти бездымного костерка, на котором грели сразу 2 котелка с водой. «Присоединитесь?» — спросил он. Остальные сидели вокруг, кто чистил оружие, кто просто отдыхал, прислонившись к деревьям. «Не откажусь», — согласился я, присаживаясь на корточке рядом с брезентом. Еле молча, спеша набить желудки. Разговоры были не к месту, каждый думал о своем, о предстоящей ночи. После еды навалилась тяжелая, почти одуряющая истома. Сознание требовало отдыха, хотя бы короткого, чтобы перезагрузиться перед долгими часами напряжения. «Я прилягу», — сказал я, поднимаясь. «Разбудите часика через два». Саня лишь кивнул, продолжая методично чистить затвор своей винтовки. Я прошел к палатке и, скинув с себя разгрузку и куртку, улегся на спину, положив руки под голову. Глаза закрылись сами собой. Разбудили меня вовремя. В палатку заглянул Саня, тронул за плечо. «Пора». Я встал, размял затекшие мышцы. Выпил кружку горячего чая, закусил сухарем. Солнце уже заходило, самое время трогаться. Планер стоял там же, где я его оставил. Мы выкатили его на открытую часть поляны, развернули носом против слабого ветерка. Я забрался в кресло, застегнул привязные ремни. «Удачи там!» — крикнул кто-то из парней. Я махнул рукой, дал газ. Планер рванул вперед, оторвался от земли и пошел на набор высоты, забирая в сторону реки. Забираться высоко смысла не было. Метров 20-25 достаточно. По моим расчетам, пролетел уже километров 10-12. Впереди река делала широкую петлю, за которой должны были открыться более прямые участки. И вдруг резкое жжение в левом плече, будто кто-то ткнул раскаленным прутом. Инстинкт сработал раньше мысли. Я рванул ручку на себя и вправо, заваливая планер в почти ответственный вираж со снижением. Именно в этот момент, когда мир за окном поплыл, боковым зрением я уловил движение на земле. Вдоль самой кромки берега двигалась группа. Пара мотоциклов с колясками, за ними угловатый колесно-гусеничный броневик с пулеметной башенкой, еще один мотоцикл с установленным в коляске пулеметом, и замыкающим двигался танк, точная копия нашего дупла с пукалкой. Мозг лихорадочно прокручивал варианты. Садиться здесь нельзя, догонят, значит, лететь дальше. Но высоко подниматься сейчас, стать идеальной мишенью для того же пулемета с броневика. Я вжал ручку управления вправо, закладывая еще один вираж, на этот раз почти у самой земли. Планер, содрогаясь, пронесся над кустами, едва не цепляя колесами верхушки. Сделав широкий крюк, я ушел от реки и через несколько минут нервного полета увидел впереди еще одну небольшую поляну, окруженную невысокими деревьями и кустарником. Место было не идеальное, но выбора не оставалось. Сбросил газ, задрал нос, планер тяжело коснулся земли. Подпрыгнул на кочках и замер, уткнувшись носом в кусты у дальнего края. Первым делом плечо. Боль была тупой, горячей. Расстегнул куртку, оттянул воротник. На ткани темное пятно расползалось, но не пульсировало, значит, крупные сосуды целы. Пуля прошла на вылет, не задев кость, повезло. Я порвал подкладку куртки, скомкал ткани и зажал ее под одеждой, чтобы придавить. Перевязывать нет смысла. Кровь остановить, а дальше само затянется. Уже чувствовались знакомые покалывания. Осмотрел планер. В левом крыле три аккуратных дырочки, мотор работал ровно, без перебоев. Масло не текло. Лететь дальше можно, но сначала связь. Сунувшись за рацией в рюкзак, я сразу почуял неладное. Вытащил рацию, корпус был разбит. Пуля угодила прямиком в аккумуляторный отсек, превратив батарею в комок мусора. Делать нечего. Связи нет, остается только одно — двигаться. Осмотревшись, я покатил планер к относительно ровному участку у кромки поляны. Завел мотор. Звук был громче, чем хотелось бы, и, казалось, разносился на километры. Взлетал почти без разбега. Планер, будто чувствуя мою спешку, тяжело оторвался от кочек и понесся над самой землей. Высоко не поднимался. В голове сами собой складывались расчеты. Скорость их колонны километров 20, не больше. До парней от силы 15, значит, через 40-50 минут они будут там. Может, раньше, если ускориться. Я делал крюк, уводя планер на север, подальше от реки. В ушах стоял гул мотора, в плече пульсировало уже совсем отчетливое, навязчивое покалывание. Тело вовсю зализывало рану. Наконец, под крылом мелькнула знакомая поляна. Сел плохо. Видимо, поторопившись, чуть не угробил планер. Он подпрыгнул на скрытой кочке и замер, едва не перевернувшись, но времени на размышления не было. только выбрался, из-под веток вынырнули фигуры. «Живой!» Первым подбежал Сани. Его широкое лицо было напряжено. Взгляд скользнул по моей залитой кровью куртке. «Ранило!» «Пустяк!» — отмахнулся я. «Слушай сюда. С юга, вдоль реки, движется колонна. Мотоциклы, броневик, танк. Точная копия нашего дупла. Через полчаса-час будут здесь. Будем встречать». Слов не потребовалось. В глазах у парней промелькнуло оживление. Все разом зашевелились, и вскоре воздух вздрогнул от сдавленного, кашляющего рыка заводившегося двигателя. Одну пушку потащили к самой реке. Место нашли быстро. Небольшая, промытая весенними паводками ямка на берегу, прикрытая с воды и поля густым, раскидистым кустарником. Длинный конический ствол, больше похожий на карандаш, лег почти на землю, придавленный к самому краю ямки. Щит прикрывали срезанными ветками лозы и тальника, а на станины набросали пучки поблекшей травы и прошлогодних листьев. Издалека, даже зная, где искать, разглядеть ее было почти невозможно. Лишь смутная тень среди теней. С воды вообще не видно, мешает берег. Сектор обстрела получался идеальный. Прямая наводка по пространству вдоль берега. Второе орудие тащили дальше, в молодой перелесок на небольшой возвышенности. Здесь позицию выбирали тщательнее. Орудие вкатили в неглубокую лощину между двумя тополями. Ствол выглядывал между двух стволов, маскировавшись упавшей веткой. Саму пушку, ее странный, будто составной из двух половинок щит, укрыли плащ-палатками, на которые набросали хвороста и травы. Эта позиция была для игры наверняка. Фланговый огонь по тому, кто прорвется мимо речной засады. Танк закатили в густой перелесок метрах в 100 позади возвышенности. Если все пойдет по плану, он будет решающим аргументом. Я же остался у той пушки, что у реки. Со мной был только Сани. У второй пушки. В перелеске. Засел расчет из троих, в танке двое. Торопясь, мы потащили к орудию два ящика. Внутри, уложенные в гнезда, лежали длинные с узкими наконечниками снаряды. Сани вытаскивал их по одному. Снимал защитные колпачки. Аккуратно, чтобы не погнуть ведущие пояски. Часть сложил прямо в грунт у основания щита, выкопанную за пару минут лунку. Еще несколько штук, перемешку бронебойное с осколочными, расставил как дрова, вдоль станины орудия с правой стороны, где мне было удобно их хватать. «Твое дело», — говорил Сани, — «заряжать. Затвор клиновый, вертикальный. Вот рычаг. После выстрела дергаешь на себя. Гильза вылетает сама. Сразу новый снаряд в патронник. Толкаешь от себя до щелчка. Все. Не мни ведущие поиски, не роняй в грязь. И главное, несу руки в патронник, пока я не дам команду». Я кивнул, держа в руках снаряд. Он был тяжелее, чем казался, с узким острым наконечником. Вес около 4 кило. Как будто угадав мои мысли, сказал Сани, не отрывая глаз от панорамы, прижатой к щеке. «Подавать будешь справа. Я скажу заряд, ты уже вкладывай. Без суеты. У нас 3 выстрела, от силы 4, пока не накроют. Значит, каждый должен быть в цель». Он снова замолчал, весь превратившись в зрение и слух. Я тоже замер, прислушиваясь. Сначала ничего. Лишь ветер в кустах да отдаленный крик птицы. Потом, сквозь шум крови в ушах, я уловил его. Далекий, прерывистый гул моторов, лязг гусениц по камням. Они приближались. «Идут». Беззвучно выдохнул Саня, и его пальцы легли на маховики наводки. Глава 5. Звук нарастал, превращаясь из отдаленного гула в конкретные, различимые шумы. Прерывистый треск мотоциклетных моторов, более низкое урчание броневика и сухой, металлический скрежет гусениц танка, перемалывающих грунт. Они ехали не спеша, уверенно, не подозревая о засаде. Саня, не отрываясь от панорамы, тихо, почти беззвучно шевельнул губами, будто разговаривая с самим орудием. Его пальцы едва заметно подрагивали на маховиках. Я замер, сжимая в путных ладонях холодный корпус снаряда. Боль в плече притупилась, отодвинулась куда-то на задворке сознания, уступив место леденящему, кристально четкому фокусу. Мир сузился до щели между ветками желтоватого глаза панорамного прицела и лязгающей вдали техники. Первым из-за поворота, медленно, как на параде, выполз мотоцикл с коляской. За ним второй. Фигуры в серо-зеленом, каски, ствол пулемета в коляске, смотрящие в нашу сторону. Они были так близко, что я различал пятна грязи на брезенте. «Мне торопись», — прошептал Сани. «Ждем главного». Мотоциклы проехали мимо нашей позиции, не замедляя хода. За ними, покачиваясь на рессорах, выкатился угловатый броневик. Его пулеметная башенка медленно вращалась. Ствол ползал вдоль берега, задерживаясь на кустах. На мгновение черный глазок ствола замер, глядя прямо в нашу сторону. Я затаил дыхание. Он видел? Нет. Башенка провела стволом дальше. И тогда показался танк. Низкий, приземистый, с той же маленькой нелепой башенкой, двойкой. Он пыхтел, выпуская клубы сизого дыма. Его гусеницы с глухим шуршанием вдавливались в грунт. Расстояние не больше 150 метров. Идеальная мишень. «По танку!» Тихо скомандовал Саня, и его голос вдруг обрел объем. Маховики поворачивались с легким шелестящим звуком. Ствол орудия едва заметно пополз влево и вниз. «Готовься!» Я приподнял снаряд, поднес его к казеннику. Пальцы скользили по гладкому холодному металлу гильзы. Все произошло в следующее мгновение, но растянуло сознание на долгие секунды. Саня рванул спусковой шнур. Грохот был оглушительным, физически ощутимым ударом в грудь и уши. Язык пламени метнулся из дульного среза, осветив на миг берег неверным, багровым светом. Орудие, несмотря на упоры, дернулось назад. Станины на дюйм врезались в мягкий грунт. Горячая, вонючая волна пороховых газов обожгла лицо. Пустая гильза с лязгом вылетела справа, ударилась о щит и упала в траву. Я не видел попаданий. Я уже тыкал снаряд в открытый, дымящийся патронник. Силы досылал его вперед, пока затвор с тяжелым. Окончательным щелчком не захлопнулся с... «Заряжено!» — выкрикнул я, слыша себя как-то со стороны. Саня, не отвечая, уже крутил маховики. Его глаза были прищурены, все внимание в окуляре. На берегу воцарился хаос. Мотоциклы рванули вперед и в стороны. Один из них занесло. Он грохнулся на бок. Фигура из коляски кубарем вылетела в кусты. Броневик резко затормозил. Его башенка завращалась быстрее, ища источник выстрела. А танк... Танк стоял. В левом борту его башни, чуть ниже командирского купола, зияла неаккуратная пробоина, а рваная, страшная дыра с вывернутыми лепестками брони. Из нее валил густой черный дым, смешивающийся с паром. Люк на башне был закрыт, никто не вылезал. «Броневик!» — крикнул Саня, и орудие снова дернулось, выплюнув вторую ослепительную вспышку. Этот выстрел был менее удачным. Снаряд ударил в лобовой лист броневика, срикошетил вверх с пронзительным визгом и разорвался где-то в кронах деревьев за ним. Броневик отполз назад за танк. Его пулемет наконец нашел нас. Очередь ударила по щиту орудия. Резкие звонкие хлопки, будто по листу железа, били огромным молотком. Щит задрожал. В нем мгновенно появились выпуклости, а потом и дыры. Осколки с визгом пронеслись над головами. «Заряжай!» Саня уже был не похож на себя. Его лицо покрылось сажей и копотью, в глазах горел холодный азарт. Он снова поворачивал орудие, целясь в один из мотоциклов, который, развернувшись, пытался давить пулеметным огнем из коляски. Я сгреб третий снаряд. Руки дрожали. Гильза дважды соскользнула с края патронника, прежде чем я силой вдавил ее внутрь, и тут... Все изменилось. Сначала я услышал другой звук. Не треск пулемета и не сухой выстрел нашей пушки, и это был тяжелый, бархатистый бух, донесшийся с другого берега реки. Он прозвучал почти одновременно с нашим третьим выстрелом. Наш снаряд угодил по мотоциклу, перевернув его, но я уже не смотрел на это. Я взглянул через реку. На противоположном берегу, в 300 метрах, там, где раньше была лишь пустая пойма, заросшая кустарником, теперь отчетливо виднелись два угловатых низких силуэта. Они стояли в тени раскидистых ив, почти сливаясь с местности, но их выдавали длинные, тонкие стволы, теперь направленные в нашу сторону. Настоящие средние танки. Их броня была толще, а пушки длиннее и смертоноснее всего, что было у нас или у немецкой колонны здесь. «Танки! На том берегу!» — успел прохрипеть я. Вслед за первым выстрелом, который разорвался с недолетом, грянул второй, и он был точен. Снаряд крупного калибра пришел с воющим звуком и ударил не по нам, а туда, где пряталась наша вторая пушка, в перелеске на возвышенности. Огненный шар на мгновение поглотил маскировку из плащ-палаток и веток. Послышался глухой металлический удар. Ствол орудия, сорванный с лафета, взлетел в воздух и тяжело рухнул на землю. Больше оттуда не последовало ни звука. «Отходим!» — закричал Саня, наконец отрываясь от прицела. В его глазах уже был не азарт, а ужас. Мы поползли прочь от позиции «бросай орудие». Пулеметная трасса с броневика прошили кусты позади. С того берега грянул еще один выстрел. Снаряд разорвался метрах в 20 позади нас, осыпав спины комьями земли и осколками. Выползли в ложбинку, где-то рядом с ревом и треском ломаемого кустарника появился наш танк. Он выкатился из леса и немедля плюнул снарядом в немецкий броневик, добивая его. Затем развернул башню и дал очередь из пулемета по уцелевшим мотоциклистам, прижавшимся к земле. Но главная угроза была там, за рекой. Еще один снаряд со свистом пролетел над нашими головами и разорвался в лесу, вывернув с корнем молодой тополь. Немецкие танкисты на том берегу, поняв, что основная угроза с нашей стороны подавлена, не спешили. Они методично выстрел за выстрелом обрабатывали наш берег и кромку леса, не давая поднять головы. Мы с Саней переглянулись. До нас доносились короткие автоматные очереди и ответные хриплые выкрики. Это наш танк методично добивал укрывшихся в складках местности мотоциклистов. Немецкие танки за рекой стреляли наугад, не видя танки и не зная точного расположения нашей уцелевшей пушки. «К орудию!» — скривился Сани. «Пока они палят по лесу, может, успеем». Это было безумием, но и оставлять исправное орудие, когда оно могло решить исход дела, было еще большим безумием. Мы выползли обратно к позиции. Щит был изрешечен, земля вокруг изрыта осколками, но сама пушка казалась невредимой. Саня, не тратя времени на слова, силой толкнул станину. Орудие, незакрепленное на грунте, дрогнуло и с трудом повернулось на колесах. Мы общими усилиями развернули его, нацелив длинный конический ствол через реку. Саня вцепился в панораму. С другого берега, из-под прикрытия ив, выполз один из серых силуэтов. Он медленно двигался вдоль берега, меняя позицию после очереди выстрелов. Танк шел бортом к нам, на мгновение представая идеальной мишенью на фоне светлеющей от дыма и пыли воды. Расстояние было большим, на пределе эффективной дальности нашей пушки, но шанс был. Саня, весь превратившись в сосредоточенное напряжение, крутил маховики. Его пальцы двигались точно, без дрожи. Он дернул шнур. Выстрел. Отдача. Вспышка. Я впился глазами в цель. Снаряд ударил немецкий танк не в лоб и не в корму, а в самый центр борта чуть ниже башни. Даже с такого расстояния мы увидели вспышку удара и облачко дыма и пыли, поднявшееся от брони. Он дернулся и остановился. Из пробоины, которую мы разглядеть не могли, но чье наличие не вызывало сомнений, повалил густой черный дым, сначала стелющийся на борту, а потом поднимающийся столбом. Люк на башне открылся, из него вывалилась одна фигура, потом вторая. Они скатились на землю и замерли. «Второй! Ищи второго!» Закричал я, уже заряжая орудие, но Саня уже крутил маховик, переводя ствол чуть левее, туда, где должен был стоять второй танк. Мы успели сделать еще два выстрела, практически слепую, по площади, где он мог скрываться. Снаряды с воем ушли за реку, один поднял фонтан земли на берегу. Другой рикошетом ушел в небо, забывая. Ответа не последовало. Мы замерли, ожидая возмездия. Секунда, другая. Но вместо нового выстрела с того берега донесся нарастающий, неистовый рев мотора и скрежет гусениц по камням. Второй танк не стал вступать в дуэль с невидимой противотанковой пушкой. Он дал задний ход, резко развернулся его корма, а затем и весь силуэт скрылся в густом перелеске на том берегу, оставив только клубы выхлопа, медленно таявшие в воздухе. Мы выбрались из-под прикрытия кустов и короткими перебежками, пригнувшись, двинулись к нашему танку. Он стоял в неглубокой лощине, почти скрытый кустарником. Его двигатель работал на холостых, издавая негромкое, нетерпеливое постукивание. «Прикройте!» — коротко бросил я, подходя к открытому люку механика-водителя. «Конечно!» — ответил изнутри знакомый голос. «Но долго тут торчать не стоит. Мне кажется, скоро шевеление пойдет». «Мы быстро!» — согласился я и махнул рукой Сане. «Собирай оружие, сгружай на броню». Саня, не отвечая, уже двигался к первому убитому мотоциклисту, валявшемуся неподалеку. Я же направился к броневику. Полугусеничный, со спущенными передними колесами, он представлял собой жалкое зрелище. Наш снаряд хоть и срикошетил, но, видимо, осколками или силой удара ранил водителя и повредил систему управления. А последующий выстрел из нашего танка угодил точно в основание башенки, сорвав ее и вызвав пожар изнутри. Теперь броневик стоял, осев на левое колесо, с черной, обгоревшей дырой вместо башни. Из открытых люков валил едкий дым. Я подошел к кормовому двустворчатому люку. Одна створка была сорвана с петель и висела, скрипя на ветру. Запах ударил в нос. Едкая смесь гари, горелой плоти, крови и испражнений. Внутри было темно. Свет пробивался лишь через пробойный и открытый верх. Я пересилил рвотный позыв и шагнул на подножку, заглядывая внутрь. В скудном свете угадывались три сгорбленные фигуры в черной танкистской форме. Командир, он же наводчик, точнее то, что от него осталось, сидел у самой башни. Верхняя часть тела была почти уничтожена прямым попаданием или взрывом боеукладки. Темное, обугленное месиво, присыпанное белой звездкой от огнетушителя, которым кто-то пытался, судя по всему, безуспешно воспользоваться. Рука, застывшая в неестественном положении, все еще сжимала переговорную ларингофонную трубку. Механик-водитель был прижат к своему штурвалу. Пуля или осколок вошли ему в бок шеи, вырвав клок мяса и ткани комбинезона. Голова была запрокинута, рот открыт, глаза остекленело смотрели в потолок корпуса. Кровь запеклась темной коркой на воротнике и плечи. Третий, радист или заряжающий, лежал на полу между сиденьями, скрючившись. На его спине зияла рваная дыра, из которой торчали осколки металла и клочья ватной подкладки куртки. Вокруг валялись разбросанные взрывом предметы. Пустые гильзы от пулемета, разбитая рация, оплавленный термос. Мне нужны были бумаги. Я, стараясь не смотреть на мертвецов, начал обыск. Карманы командира были недоступны. Обгорели и спеклись. У механика-водителя в нагрудном кармане куртки я нашел сложный вчетверо листок. Схему заправки и техосмотра, ничего ценного. Потом, нащупав ногой, под ногами радиста какой-то твердый прямоугольник, наклонился. Это был планшет из толстой кожи, чуть обогревший по краям, но целый. Расстегнул молнию. Внутри лежала топографическая карта местности в масштабе 1 к 50 тысяч, аккуратно сложенная, и несколько листов кальки, наложенных поверх. На кальке были нанесены синим карандашом отметки. Стрелы предполагаемого движения, кружки с цифрами. Одна из стрел упиралась прямо в излучины реки, где мы только что дрались. Рядом стояла дата и время, завтрашняя и пометка. Ворос Блитинг. В палке. И ниже уже другим, более жирным карандашом была нарисована еще одна, более короткая стрела, идущая параллельно реке, но с другого берега. Я быстро сложил карту и кальку, сунул планшет под куртку. Затем обыскал отсек радиостанций. В нише нашел блокнот с шифрограммами, несколько стандартных армейских бланков и, самое интересное, пачку сигарет Джуна и зажигалку. Сигареты были сухими, я забрал их. Вылез наружу, глотнув свежего воздуха. Саня уже набросал на броню нашего танка два пулемета МГ, четыре автомата МП-40, два пистолета П-38, несколько гранат и пару сумок с патронами. «Есть что?» — спросил он, вытирая пот со лба грязным рукавом. «Карта с диспозицией», — коротко ответил я, похлопав по планшету под курткой. «Тогда валим отсюда», — сказал танкист, высунувшись из люка. «Согласен». Я взглянул на дымящийся танк на том берегу и на черное пятно в перелеске, где была наша вторая пушка. «Трофеи собрали, документы есть, пора». Мы забрались на броню. Двигатель нашего танка взревел, но я поднял руку, останавливая. «Погодите. Ту пушку, что в кустах?» Кивнул я в сторону нашей позиции. «Надо забрать. Утащите ее в лагерь. Мы с Саней тут еще поковыряемся». Танкист, недовольно хмыкнув, все же кивнул. «Ладно». Танк, лязнув гусеницами, развернулся и пополз к кустам, где стояло наше уцелевшее орудие. Мы с Саней переглянулись и короткими перебежками направились к подбитой двойке. Танк стоял, слегка накренившись. Пробоина в башне была ужасающей. Рваный кратер с вывернутыми стальными лепестками. Дым уже почти рассеялся, оставался лишь едкий запах гари. Люк механика-водителя был закрыт. Командирский люк на башне приоткрыт, из щели струился серый дымок. Я потянулся на подножки и, навалившись плечом, откинул тяжелый люк. Внутри царил полумрак. Свет скупо пробивался через смотровые щели и открытый люк. Поначалу я ничего не мог разглядеть, потом глаза привыкли. В тесном, низком отсеке находились двое. Механик-водитель сидел, пригнув голову к прицельным щелям. Наш снаряд, пробивший башню, не задел его напрямую, но, судя по всему, убил осколками брони, превратившимся внутри в смертельную шрапнель. Его спина и затылок были изрешечены. Темная запекшаяся кровь покрыла спинку сиденья и приборную панель. Одна рука бессильно свисала между рычагами. Командир, он же наводчик и заряжающий, находился в башне, вернее, только часть. Снаряд вошел как раз с его стороны. От человека в черном комбинезоне осталась лишь нижняя часть туловища, пристегнутая ремнями к сиденью башни. Все, что было выше пояса, представляло собой кровавое месиво, размазанное по внутренностям башни, прицельным приспособлениям и стенкам. Клочья формы, обрывки кожи, осколки костей. Все это застыло в ужасающем абстрактном рисунке. Головы не было. Только клочок светлых, запекшихся кровью волос, прилипших к броне у основания пушки. Дышать было нечем. Я отвернулся, глотая рвотный ком. Бумаги. Нужны бумаги. Ругачу, дрожа, полезла в нагрудный карман комбинезона механика-водителя. Картонная книжечка, солдатская книжка. Всунул за пазуху. Потом, преодолевая отвращение, полез в башню. Там на полу среди ужасающей жижи валялся планшет командира. Кожаный, забрызганный и почерневший. Я схватил его, стараясь не смотреть вокруг. Выбравшись из танка, я несколько секунд стоял, опершись на броню, дыша полной грудью, пытаясь выгнать из легких тот кошмарный запах. Потом развернул карту. Это была тактическая схема, более детальная, чем в броневике. На ней были нанесены маршруты движения, сразу несколько и все до одной точки, находившейся километров за 20 отсюда по течению реки, и помечены как «Самплинкант», Баренхёгль. В блокноте краткие карандашные записи, видимо, походные заметки командира танка. Ничего сверхважного, но мозаика складывалась. «Готово!» — донёсся приглушенный голос Сани. Он подошел ближе, бросая настороженные взгляды на тот берег. «Готово!» Я сунул документы внутрь куртки, к уже лежавшему там планшету. «Валим, быстрее!» Мы пробежали обратно к кустам, где наш танк, громко пыхтя, уже цеплял тросом станину противотанковой пушки. Еще минута, и наша маленькая группа скрылась в зеленой чаще. Глава 6. Оттащив орудие вглубь перелеска, парни отцепили ее и принялись укрывать ветками. И тут до меня дошло. Вторая рация оставалась у расчета второй пушки. «Рация была у них», — хрипло сказал я Сане. Он понял без слов. «Думаешь, есть шанс?» «Один из миллиона». Подобравшись к берегу, я присел, приложившись к биноклю. Подбитый ПЗ-4 уже не дымил, застыв черным памятником, но второй танк мог отойти недалеко, затаившись в кустах. Рисковать, подставляться под выстрел его длинной пушки было верхом глупостей. «Что там?» — спросил Саня, подкрадываясь сзади. «Пусто. Наверное, спрятался», — ответил я, не отвлекаясь от наблюдений. «А если пальнет?» «Тогда плохо. Ну и не проверить нельзя. Нужна рация, да и вдруг живой кто-нибудь остался». Саня не ответил, только хмыкнул. Он так же, как и я, понимал, после такого не выживает. Опознать бы. Ничего больше не говоря, я передал бинокль Сане, а сам, отойдя от берега, пополз к еще дымящейся воронке. Полз не спеша, подолгу замирая перед открытыми участками, поэтому позиция второй пушки открылась мне не сразу. Точнее, не позиция, а то, что от нее осталось. Дым, сломанные деревья. Молодой тополь, что стоял здесь еще совсем недавно, а теперь лежал, вывернутый с корнем, обнажив бледную, мокрую древесину. Ветви вокруг были опалены, листья свернуты в черные трубочки. Кусты челиги обгорели и торчали почерневшими ежиками. Я подполз ближе и замер. Снаряд крупного калибра угодил почти в центр, где стояло орудие. От лафета остался бесформенный, скрюченный комок металла. Станины вырваны, одно колесо отлетело в сторону, и теперь разбитое лежало у корня дерева. Ствол сорван и отброшен метров на 5. Он лежал на земле, кривой и облезлый, Его нос был загнут в сторону, как палец уродливой руки. От щита не осталось ничего, кроме нескольких клочков покореженной стали, впившейся в стволы деревьев. Но это была лишь техника. Страшнее было другое. Земля вокруг эпицентра взрыва была не просто черной, она была разноцветной. Пятна темно-бурого, почти черного, сливались с алыми брызгами и серовато-розоватыми разводами. Обугленные клочки ткани, обрывки ремней, кусок резиновой подошвы от сапога. Я увидел одного из парней. Вернее, то, что от него осталось. Он лежал на спине у самого края воронки, и сначала казалось, что он просто спит, отвернувшись, но... Когда взгляд скользнул ниже, стало ясно. Ниже пояса его просто не существовало. Все было разворочено и разметано взрывной волной, смешано с землей и обломками. Его лицо, удивительно чистое, было лишь слегка забрызгано грязью, глаза закрыты, как у спящего ребенка. Второго я нашел метрах в пяти в кустах. Его тело выглядело почти целым, если не считать того, что оно было неестественно вывернуто, будто сложено пополам невидимым великаном. Шея сломана, голова запрокинута так, что он смотрел на собственные пятки пустыми, широко раскрытыми глазами. Третьего я сначала не нашел. Потом мой взгляд упал на ствол тополя метрах в семи от воронки. На высоте около 2 метров висела окровавленная порванная разгрузка и кусок чего-то бело-розового, обмотанного вокруг ветки. Больше ничего. Рации не было ни в воронке, ни вокруг нее. Я осмотрел каждый сантиметр обгоревшей земли, но безуспешно. Без связи мы оказались слепы и глухи. Не предупредить, не вызвать подмогу. Хотя какая тут подмога? Мысленно усмехнулся я, отползая от этого ада обратно. После такого шума конвой с баржами точно не пойдет. Немцы не дураки. Они или отправят усиленный дозор, или отложат переброску до выяснения обстановки. У нас есть время, но на что? Я добрался до танка, замаскированного в густом перелеске. Мотор был заглушен. Из открытого люка механика курился едва заметный пар. Парни сидели на корточках и молча курили. Их лица были серыми от грязи и копоти. «Рации нет», — хрипло сообщил я, подходя ближе. От пушки груда металлолома. И парни... Наглухо всех троих. Один из танкистов, Лёха, просто тяжело кивнул, затягиваясь трофейной немецкой сигаретой до самого фильтра. «Что дальше, командир?» Спросил, наконец, второй танкист, Пётр, молодой, с трясущимися руками. В его голосе слышалась сдавленная паника. «Командир». Слово обожгло. Я не просил этого звания, но здесь и сейчас решение ждали именно от меня. «Карты», — сказал я, доставая из-под куртки 2 планшета. «Там кое-что есть». Мы развернули карты на броне, прижав края камушками. Синие стрелы, условные знаки пометки, одна точка притягивала взгляд. Самельпанкт, Берельнхохель, медвежья берлога. Туда, судя по всему, стягивали силы. «Конвой после этой перестрелки не пойдет», — констатировал Саня, тыча пальцем в излучину реки. «Как минимум, пока не прочешут берег». «Может, нам снова засаду организовать?» — без особой надежды предложил Лёха. «С одним танком и пушечкой?» — Саня фыркнул. «Самоубийство». Он выбросил окурок, раздавил его каблуком и посмотрел прямо на меня. «Уходить. По темноте, пока есть возможность, пешком. Топливо в этой консервной банке на час, не больше. А ждать, пока они соберутся силами и начнут прочесывать лес 2 берегов. Самоубийство». «Бросить технику?» — пробурчал Пётр, с нежностью поглаживая броню танка, будто боевого коня. «Взорвать». Холодно парировал Саня. «Чтобы не досталось. Пушку тоже. Документы, оружие, патроны, что сможем, унесем, а это железо». Он махнул рукой, очерчивая весь наш трофейный арсенал. Оно теперь не преимущество, а гири на ногах. Он был прав. Каждая минута промедления давала противнику время опомниться, организоваться. Танк даже исправно выдавал себя шумом мотора и следами опушки. Ее просто не утащить без тягача. Я посмотрел на карту. Ждать помощи неоткуда. Оставаться, а сначала сгинуть здесь, как те трое у развороченной пушки. Но и на своих двоих идти не выход. «Пешком — это верная смерть», — перехватят», — мрачно сказал я. «Но есть вариант быстрее». Все взгляды уставились на меня. «Мотоциклы. Один разбит, но второй, кажется, мог уцелеть. Затягивать не стали. Идти пешком и тащить на себя кучу трофейного оружия не хотелось никому. Мотоциклы лежали там же, где и остались. Первый, перевернутый взрывом, выглядел безнадежным. Второй, Цундап КС-750 с коляской, как определил его Сани, лишь съехал в неглубокую промоину и накренился. Пули разбили фару и пробили переднее колесо. Мы осторожно, прислушиваясь к тому берегу, выкатили тяжелую машину на ровное место. Переднее колесо было безнадежно. Пуля разорвала покрышку и погнула обод, но у первого разбитого мотоцикла колесо оказалось целым. Работали молча, с лихорадочной поспешностью. Через 10 минут исковерканное колесо валялось на земле, а на его место было установлено снятое с донора. Залили бензин из канистры в почти пустой бак. Саня сел за руль, дернул кикстартер. Мотор после нескольких хриплых попыток взревел густым неровным басом. Все замерли, вцепившись взглядами в ту сторону реки. Ничего, только эхо, раскатившееся по лесу. Пригнав Цундап к танку, мы снова собрались на совет. Мотор заглушили. «Теперь о железе», — сказал Леха, кивая на танк и пушку. «Взрыв привлечет внимание за версту». Я смотрел на низкий силуэт танка. Парень был прав. Взрыв был бы слишком громким прощальным салютом. И в глубине души им теплила слабая, упрямая надежда. «Если выйдем, если предупредим своих, то сюда можно будет вернуться с группой. Танк и редкая противотанковая пушка — это серьезная сила в партизанских руках. Нечестно было так просто от нее отказываться». «Оставляем и дополнительно маскируем», — решил я. «Основательно. Сеть, ветки. Пушку закатываем в кусты, заливаем буреломом. Танк глубже, в перелесок. А следы?» — спросил кто-то. «Ночью не заметят, а там может что-нибудь и измениться», — ответил я. Работали быстро, и когда закончили место стоянки, выглядело как нетронутая глушь. Ждать больше не стали. Парни погрузились в трофеи и, объезжая кустарник, скрылись из вида. Я остался один, подошел к планеру, стоявшему на краю поляны. Солнце уже почти спустилось к горизонту, поэтому, не затягивая, прицепил рюкзак, сел в кресло, пристегнулся и запустил двигатель. Его тарахтение после недавнего рева мотоцикла казалось негромким, почти домашним. Планер побежал по кочкам, оторвался от земли. И, поднявшись повыше, на другом берегу, я почти сразу увидел их. 4 мотоцикла с колясками, как черные жуки, ползущие по степи, за ними. 3 серых силуэта бронетранспортеров. И у всех 3 пушки на буксире. Они двигались вдоль реки, но так, чтобы с берега прямой видимости не было, прячась за кустами и деревьями. Меня, судя по закопошившимся фигуркам у пулеметов, заметили. И все, что мне оставалось, резко снизиться и практически на брюхе уходить в сторону. Голова в такой обстановке работает плохо, но складывалось ощущение, что это не просто патруль, а тот самый, перевозимый по воде груз. Видимо, немцы, не желая рисковать катерами и баржами с техникой, решили пройти остаток пути по суше. Отдалившись от реки на 2 километров, я позволил планеру набрать 100 метров высоты. Двигатель работал ровно, но натужно. Наверное, устал после всех сегодняшних маневров. Достав бинокль, я прижал его к глазам. В сумерках видимость не очень, но просветленная оптика давала сносное изображение. На нашем берегу, петляя между промоинами, несся Цундап. Саня вел его мастерски, но даже с такого расстояния было видно, как машина подпрыгивает на кочках. Коляска почти отрывается от земли. Я перевел бинокль на противоположный берег. 4 мотоцикла, а за ними, растянувшись на добрых 500 метров, ползли те же 3 бронетранспортера, запряженные орудиями. 2 знакомые мне конусные пушки и 1 полевая гаубица калибром, судя по стволу, не менее 105 мм. Расчеты сидели прямо на броне. Ноги свесили в отсеке десанта. Мысли, крутившиеся в голове, нужно было упорядочить. Катера. Наш главный козырь и одновременно главная головная боль. Увести их в станицу? Вверх по течению, мимо немецких постов? Самоубийство. Засада. Идея, ради которой мы все и затеяли, теперь рассыпалась в прах. Немцы явно ждали гостей и конвой, даже если он и пойдет теперь, будет не добыча, а скорее ловушкой. Оставаться в укрытии нет, немцы методичны, они уже прочесывают берег. Рано или поздно найдут и просто задавят массой. Я довернул ручку, корректируя курс. Планер, послушный, легкий, мягко качался на теплых потоках, поднимавшийся от прогретой степи. Выровнявшись, я снова поднял бинокль, вдавив окуляры в надбровные дуги. Сначала ничего не было, но вскоре мелькнул силуэт. Потом второй. Два серых угловатых тягача с пушками, похожие на бронированных жуков, медленно ползли вверх по отлогому склону вглубь степи. За ними, тяжело переливаясь на неровностях, двигался танк. Короткий ствол, характерная высокая башня, растянутые опорные катки. Тройка. Панцер 3. Его бортовой номер блеснул на солнце, но разглядеть не удалось. Они углублялись в степь, оставляя за собой колею из приметной полыни. Я медленно опустил бинокль чуть ниже, ведя по только что проложенной колее. Пыль, поднятая гусеницами и колесами, еще не совсем осела. Висела легкая дымка, и в этой дымке копошились фигурки. Их было человек 5-6. Серо-полевые мундиры сливались с выгоревшей степной травой. Они не просто шли, а приседали. Двигались короткими перебежками. В руках у двоих я разглядел грабли. Еще двое работали чем-то похожим на метлы. Один солдат тащил за собой связанный пучок сухой травы. И тогда я понял. Все их движения, странные и суетливые, обрели смысл. Они не просто отступали вслед за техникой, они работали. Один, пятясь задом, проводил граблями по свежему следу гусеницы, ровняя темную взрыхленную землю, перемешивая ее с песком. Другой, приседая, втыкал нарушенную почву, выдернутую тут же колючку, стараясь придать ей естественный, нетронутый вид. Третий, отбежав в сторону, притаптывал сапогами четкий след гусеницы, ведущей от реки. Они действовали быстро, с автоматической точностью. То, что я их заметил, это, если не удача, то как минимум шанс. Шанс узнать, где они копят технику и откуда планируют ударить по станице. Я взглянул на приборный щиток. Стрелка указателя топлива застыла где-то в районе третьей бака. Немного, но учитывая скромный расход, хватало. Главное — успеть до темноты. Потянув на себя ручку, взял чуть восточнее, чтобы обойти возможные посты наблюдений. Главное — не потерять их в складках местности, держась на почтительной дистанции. По собственному опыту знаю, что разглядеть мелкую точку планера с такого расстояния почти нереально. Услышать тоже. Оставив позади мутную ленту воды, я стал осматриваться. Ничего нового. Серо-зеленая, бескрайняя степь, прошитая рыжими балками. Взгляд метнулся к едва заметному ложку, куда уползала броня. Они не могли далеко прятать технику. 10, максимум 15 километров дальше терялся смысл быстрого броска к станице. И не могли они остаться просто посреди голой равнины, как на ладони. Мысленно я рассматривал карту, одновременно вглядываясь в местность. Здесь, в этой части степи, укрытие от силы наберется десяток. В основном сухие лиманы, поросшие чахлым каргачом и колючей чилигой. Да старое русло, которое наполняется водой только в половодье, а потом превращается в глубокие извилистые овраги, скрытые англос. Только такие места и подходят для скрытых стоянок. Держа в голове линию движения техники, я ввел планер параллельно, сместившись на добрый километр к югу. Рука то и дело тянулась к биноклю. Степь под крылом плыла однообразной, утомительной картиной. Пятна выгоревшего бурьяна, редкие кусты и вдруг, на самом пределе видимости, там, где земля сливалась с закатным маревом, появилось пятно. Темное, почти черное, неправильной формы. Оно не двигалось, не менялось, будто приклеено к бурому полотну степи. Я плавно довернул в его сторону, одновременно сбрасывая газ и теряя высоту. Расстояние таяло. Черное пятно обретало структуру. Это было озеро, точнее огромное, заросшее камышом и кустарником лиманное впадины. По краям виднелись пятна еще не высохшей воды, отливавшие свинцом. А в самой гуще, в тени расслабистых деревьев, проглядывало то, что я искал. Серые угловатые силуэты. Не два, не три. Их было много. Они стояли тесной группой, искусно используя естественный рельеф и заросли. С этой высоты и под этим углом разглядеть детали почти невозможно. Мешало листва и тени. Но я видел характерные приземистые корпуса бронетранспортеров. Более высокие очертания чего-то похожего на грузовики. И среди них несколько низких, длинных силуэтов с выступающими стволами. Танки. Как минимум десяток. Я сделал широкий, неторопливый круг, стараясь не приближаться. Лагерь выглядел обустроенным основательно. Ни палаток, ни костров. Все спрятано под деревьями и, вероятно, под маскировочными сетями. Техника стояла колесом к колесу, используя каждый клочок тени. Это была не временная стоянка, а заранее подготовленная позиция. Ударный кулак, спрятанный в степи. Отсюда до станицы не больше 3 часов ходу для гусеничной техники. Я взглянул на стрелку топлива. Она дрогнула, показывая чуть меньше четверти. И что теперь делать? Пока темнеющая однообразная степь проплывала под крылом, я прокручивал варианты. Превентивный удар? Но чем? Наши тачанки против брони. Глупо и бесполезно. Да и как подойти? Степь кругом. Обнаружат за несколько километров и просто расстреляют на подходе. Устроить засаду? Тоже не выйдет. Какая в степи засада? Да и когда они двинутся, явно обходить будут все подозрительное. Но тогда что? Неужели нет вариантов? Глава 7. Приземлился я на краю знакомой поляны, там, откуда не так давно поднимался воздух. Двигатель планера захлебнулся и затих, но ни голосов, ни привычного запаха дыма от костра не было. Только ветер шелестел в камышах у воды, да где-то кричала одинокая птица. Выбравшись из кресла, затекшими ногами я пошел к берегу. Место стоянки у катеров было пусто. Совершенно пусто. Только воткнутые в илистый берег крепкие жерди сваи, которым они были пришвартованы, да несколько четких прямоугольников примятой травы, где лежали ящики с боеприпасами. Я обошел все по периметру. Ни следов паники, ни выброшенного в попыхах имущества. Значит, форс-мажора не было. Ничего не разгромлено и не оставлено. Они просто ушли. Самостоятельно. Почему? Вопрос крутился в голове. Мы же договорились ждать моей отмашки, ждать до темноты, а там решать, что могло заставить их нарушить договоренность и сняться с места. Получили какой-то приказ по рации? Или что-то увидели? Услышали? Я поднялся на небольшой холмик, откуда был виден противоположный берег. Немцы? Маловероятно. В случае налета здесь остались бы следы боя, а катера, скорее всего, были бы сожжены. Может, услышали канонаду нашей перестрелки? Решили, что ждать больше нечего и пошли на помощь? Или наоборот, сочли шум приманкой, ловушкой и решили сменить позицию, уйти в еще более глухое место? Лететь искать по реке? Они могли уйти на километры вверх или вниз по течению. Могли запрятаться в любой протоке, зарослях ивняка. С воздуха, особенно ночью, заметить замаскированный катер почти невозможно. Да и бензина у меня кот наплакал. Плюс Саня с парнями на мотоцикле. Ждать их? Я сел на ствол поваленного дерева, упирая лоб в ладони. Голова отказывалась соображать, предлагая лишь пустоту. Встал почти машинально и снова пошел вдоль берега, вглядываясь в землю, как будто в ней можно было найти ответ. Вот след сапога, вот обрывок бумаги. И тут мой взгляд упал на едва заметную метку на стволе старой ивы у самой воды. 3 коротких зарубки, расположенных треугольником, а под ними стрелка, указывающая вверх по течению. Знак. Оставлены специально. Значит, они все-таки решили идти в станицу, скорее всего, рассчитывая на темноту. Я посмотрел в сторону, откуда должны были появиться Саня с ребятами. Тишина. Найденная метка немного встряхнула. Если Олег догадался оставить знак, то мог подумать и о другом. Например, о том, что мне понадобится горючее. Ведь он знал, что я вернусь с полупустым баком. Мысль показалась такой очевидной, что я даже выругался себе под нос. Почему не сообразил сразу? Я снова начал обходить поляну, но теперь не просто вглядываясь в землю, а целенаправленно проверяя каждое возможное укрытие. Густые кусты у кромки леса, ниши под вырученными корнями, груду старых полусгнивших бревен, прибитых течением. Искал долго, но руки шарили в пустоте, натыкаясь лишь на влажный мох и холодные камни. Сумерки сгущались стремительно, превращая знакомые очертания в неясные зловещие силуэты. Что-то найти теперь было делом почти безнадежным. Можно пройти в 2 шагах от канистры и не заметить ее. Глупо. Надо было сразу поискать. С досадой подумал я, выпрямляясь и потирая затекшую спину. Теперь оставалось уповать только на одну. Дождусь парней. У Цундапа бак был полон, когда они уезжали. И канистра про запас в коляске. Сольем, тогда и можно будет подняться. Эта простая утилитарная мысль хоть как-то структурировала хаос. Я вернулся к планеру, достал из кобуры Вальтер. Больше для самоуспокоения, чем из реальной необходимости. И уселся рядом так, чтобы был виден и берег, и край поляны, куда должен был вырулить мотоцикл. С наступлением темноты и ветер стих, только изредка доносились всплеск рыбы да шелест листьев над головой. Время тянулось нестерпимо медленно. Я прокручивал в голове маршрут сани, пытался прикинуть, где они могут задержаться. О том, что собьются с пути, я не думал. Река — хороший ориентир. А вот сломаться — это вполне себе вариант. Но нет. Сначала появилось едва уловимое далекое жужжание, потом явственнее. Едут, слава богу. Только подумал я, как вдруг где-то вдалеке вверх по течению загрохотало. Я замер, вслушиваясь. Звук был густой, раскатистый. Очереди из крупнокалиберных пулеметов или автоматических пушек, отрывистая, словно рвущаяся плотная ткань. Потом глухой тяжелый удар, не похожий на выстрел пушки. Миномет или гранатомет. Еще один взрыв. Автоматы. Расстояние километров 8, не меньше, там, куда указывала стрелка на Иви. Первым порывом было рвануть к планеру, подняться, посмотреть, понять, но разум тут же наложил вето. Ночь. Густая, почти слепая темнота под низкой облачностью. Даже если поднимусь, что я увижу? Вспышки выстрелов в черноте. И что потом? Спускаться в кромешной тьме на неизвестную местность, рискую разбиться? Даже если катера попали в засаду, помочь им с воздуха ночью невозможно, одной бесполезной целью больше. Пока мысли метались в голове, я неотрывно смотрел на край поляны, где лес расступался в узкую проплешину. Я увидел движение. Неясное, плывущее в темноте. Не огни, а смутное колебание теней. Потом послышался приглушенный, едва различимый скрежет и сопение мотора, работающего на самых малых оборотах. Цундап выползал из черного провала леса, как призрак. Без единого огонька. Он двигался медленно, будто всадник, прислушивающийся к темноте. В скупом свете звезд, проглядывавших сквозь разрывы в облаках, угадывалась лишь форма. Темный прямоугольник коляски, силуэт водителя, склонившийся над рулем, и еще одна фигура позади него. Они были уже почти на поляне. Я не стал ждать, пока они подъедут вплотную. Негромко окликнув, чтобы не напугать, выступил из тени. «Ты чего здесь? Где все?» — хрипло спросил Саня, заглушая мотор. Леха молча вылез из коляски, сжимая в руках автомат. В двух словах, перебивая далекие раскаты боя, я объяснил ситуацию. Пустая стоянка, метка на дереве, стрельба вверх по течению. «Значит, влипли они там. Или сами на кого налетели. На планере лететь самоубийство?» «На этом доедем», — кивнул я на Цундап. «Тесно, но доползем». Саня лишь хмыкнул, но спорить не стал. Время было дороже удобств. Мы втроем, толкая и поднимая, закатили легкий планер под густые, низкие ветви у края поляны. Но больше не хватало ни сил, ни времени. Уместиться было задачей. Я сел в коляску, прижав к себе планшет с картами. Леха устроился на сиденье за Саней, вцепившись в его плечи. Третий, самый крепкий, умостился на широком крыле коляски. «Трогай», — сказал я, и Саня, не включая фары, рванул с места. Цундап застонал от непосильной нагрузки. Рессоры коляски присели почти до упора. Мы двигались вдоль берега со скоростью не больше 20 километров. Стрельба оборвалась резко, как будто кто-то выключил рубильник. Дальше мы ехали почти вслепую, потеряв единственный ориентир. Минут через 20 тормознули, решив пройтись пешком на разведку. В темноте съехали сильно в сторону от реки, поэтому шли долго, припадая к земле от каждого шороха. Наконец я осторожно раздвинул перед собой заросли чахлой ивы. Оба катера стояли у противоположного берега. На палубах виднелись темные фигуры. Ни суеты, ни криков. Я долго вглядывался, пытаясь разобрать хоть что-то в кромешной тьме. Отчетливо виднелись лишь черные расплывчатые силуэты катеров на чуть более светлой полосе воды. Иногда, когда ветер на секунду стихал, мне казалось, что я слышу обрывки голосов. Но тотчас налетал на новый порыв. Река шумела в берегах, и уверенности не оставалось никакой. «Давай крикнем!» — прошептал Саня, припав к земле рядом. «А то так до утра простоим!» «Нет!» — резко ответил я. «Шум — это последнее, чего нам сейчас не хватает. Лучше переплыву, узнаю, что к чему». Саня хотел возразить, но лишь сдавленно выдохнул. Времени на споры не было. Я достал из рюкзака свой вал, проверил, снят ли предохранитель, и сунул его в непромокаемый мешок. Потом, не задерживаясь, в сопровождении Сани прошел метров на 100 вверх по течению, где река делала плавный изгиб. Быстро разделся и, оставив одежду на берегу, забрал только мешок с оружием. Вода, когда я вошел в нее, показалась до того холодной, что с непривычки перехватило дыхание. Чуть попривыкнув, поплыл, держа мешок перед собой. Течение было сильным, но не таким, чтобы с ним нельзя было справиться. Я плыл медленно, почти не вспенивая воду, с трудом различая в темноте приближающийся в противоположный берег. Выбрался я метрах в 50 ниже катеров, как и рассчитывал. Полоса песка была узкой, сразу за ней начинались густые кусты и камыши. Дрожа от холода, я вскрыл мешок, достал вал. Только потом, уже с оружием наготове, стал пробираться вдоль берега к темным силуэтам, от которых теперь доносился неясный, приглушенный говор. Постоянно замирая и прислушиваясь, я крался вдоль кромки воды, цепляясь взглядом за каждое движение в темноте. Голоса звучали уже ясно, без помех. Хриплый бас Семёныча, отрывистые реплики Олега, даже смех Андрея, нервный и короткий. Но даже убедившись, что передо мной свои, я не спешил показываться, считая, что даже когда все очевидно, лучше перестраховаться. Выждав еще пару минут, подкрался поближе. Из темноты на берегу выступили угловатые очертания, не похожие на наши катера. Что-то низкое, приземистое. Рядом валялись обломки и темные, бесформенные комья на песке. «Андрей!» Тихо, но четко позвал я, выходя из тени кустов. Фигура у борта резко обернулась, вскинула автомат, но тут же опустила его. «Ты? Откуда?» Голос Андрея дрогнул от удивления. «Стреляли!» Пошутил я, стряхивая ледяную воду с волос. Почти сразу подошел Олег. В руках он нес аккуратно сложенный комок темно-серой ткани. «На, переоденься», — без предисловий сказал он, сунув сверток мне в руки. «Можешь не благодарить». Это была немецкая форма с офицерскими погонами. Майор. Я молча взглянул на Олега. Тот лишь развел руками, изображая виноватую улыбку. «Единственное, что на тебя налезет. Не взыщи, зато сухая». Дрожа от холода и напряжения, я стал натягивать чужие брюки, застегивать непривычные пуговицы на гимнастерке. Ткань была хоть и грубоватая, зато качественной. В плечах сидела впритык, но сойдет. Главное, она была сухой. Пока я одевался, мой взгляд скользил по берегу, пытаясь осмыслить масштаб произошедшего. В свете нескольких затемненных фонарей, которые наши ребята рискнули включить под прикрытием кустов, проступали очертания куда более серьезные, чем можно было предполагать. Прокомментировал Олег. «Лагерь», — коротко бросил он. «Немцы тут то ли на ночь встали, то ли кого-то ждали». Он кивнул в сторону, и я, наконец, разглядел, что темные массы дальше по берегу — это не кусты. Это были грузовики, судя по силуэтам, 4 штуки. И между ними — приземистый, угловатый бронетранспортер, точно такой же, как нам попадались. Но самое интересное находилось ближе к воде, где копошились люди. Противотанковые пушки, знакомые, с конусовидными стволами. «Пушки заберем», — уверенно сказал Олег. «Сделали из досок и бревен трап. А вот остальное железо...» Он с сожалением посмотрел на грузовики и бронетранспортер. «Поломаем, чтобы не досталось». «Может, лучше сжечь?» «Нет, зачем нам лишнее внимание?» «Как знаешь. А дальше что?» Спросил я, застегивая последнюю пуговицу на неудобном вороте. «В станицу попытаемся прорваться». Олег отрицательно мотнул головой. Его лицо в полусвете было серьезным. «Нет. Туда теперь не пройти. Подняли тревогу, наверняка ждут. Возвращаемся на старую стоянку». Кивнув, я двинулся к месту самой горячей работы, к пушкам. Приземистые, длинноствольные, с коническими стволами, сужающимися к дулу, они стояли в ряд, словно черные хищные птицы, готовые к полету. Наши ребята, обливаясь потом, закатывали уже вторую на самодельный трап из толстых бревен, уложенных на грунт и укрепленных вбитыми кольями. Пушка была тяжелой. Станины цеплялись за каждый выступ. раздавались сдавленные команды, тяжелое сопение, скрежет металла по дереву. Постепенно, сантиметр за сантиметром, грозное орудие ползло вверх по покатому настилу к палубе катера. Там его уже ждали, чтобы закрепить тросами. Помогая подтолкнуть лафет в самый ответственный момент, когда колесо соскользнуло с бревна, я почувствовал резкую боль в спине. Работа адская. Но каждый ствол на борту был шансом. Когда четвертая пушка была почти на месте, я отдышался, отошел в сторону, чтобы не мешать, и тут увидел их. В тени одного из грузовиков, спиной к спине, сидели двое. Немецкая форма, такая же, как на мне. Головы опущены. Один постарше, сединой на висках, неподвижно смотрел в землю. Второй, молодой, почти мальчишка, время от времени вздрагивал. Рядом, прислонившись к колесу, стоял Андрей, небрежно держа автомат на груди. «Кто это?» — тихо спросил я, подходя. «Пленные». Так же тихо ответил Андрей, не меняя позы. Оглушило их взрывом, контузило. Очнулись, как все было кончено. Решили взять. Вдруг знает чего. Я внимательно посмотрел на пленных. Старший, почувствовав взгляд, медленно поднял голову. Его глаза, тусклые и безразличные, встретились с моими. На секунду в них мелькнуло недоумение. Моя немецкая форма, вероятно, сбивала с толку. Потом он также медленно опустил голову, словно потеряв к происходящему всякий интерес. Мальчишка же наоборот, при виде меня съежился, будто ожидая удара. Глядя на этих двоих, я вдруг вспомнил других пленных. Пожилого гефрейтора и его юного спутника. Они показались такими же потерянными и бесполезными. «А те двое?» — спросил я Андрея, не отрывая глаз от седых висков старшего немца. «Что с ними?» Андрей пожал плечами. «Закопали». Ответ прозвучал простой констатацией факта. Ни злобы, ни сожаления. Пустота. Я поймал себя на этой мысли и удивился собственной холодности. Совсем оброс броней, подумал я. Или я просто устал настолько, что лень чувствовать что-то, кроме усталости. Потом, неизбежно, мысль метнулась к сыну. Где он сейчас? Так же сидит где-то связанный? Или уже в земле, как те двое? Сердце, казалось, должно было сжаться от боли, но вместо этого внутри лишь похолодело и затихло, будто покрылось льдом. Толку-то? Думать об этом сейчас, только силы отнимать. Я ничего не могу для него сделать. Пока. В том, что шанс скоро представится, я был уверен. Не знаю, какой и где он, но он будет. Надо просто дожить. Я отвернулся от пленных и кивнул Андрею. Ясно. И, разминая затекшие от холода мышцы, пошел обратно к трапу, где уже подтягивали последнюю, пятую пушку. Уже через 10 минут катера, тяжело осевшие от груза, медленно и осторожно развернулись и, пройдя возле другого берега, чтобы сообщить Сане с парнями о планах, потянулись вниз по течению. Я остался на корме нашего первенца, прислонившись к холодному кожуху одной из пушек. Подошел Олег, вытирая лицо рукавом. «Потери есть?» — спросил я. Олег трижды сплюнул за борт. «У нас нет», — сказал он наконец, сверля меня взглядом. «Все живые, только поцарапаны, а у вас?» Я посмотрел на него, а потом перевел взгляд на темную, неподвижную массу пушек, принатовленных к палубе, и коротко пересказал все, что произошло за день, сделав упор на обнаруженном лагере, в который стаскивают тяжелую технику. Олег выслушал, тяжело вздохнул. Потом ежась потер лицо ладонями. «И за что хвататься?» Тихо, словно сам себе, сказал он. «Пушки, танки. Конца и края нет. Как гидра, в самом деле». Подошел Андрей. Молча достал из кармана помятую пачку, вытащил 3 сигареты. Сунул по одной мне и Олегу. Мы закурили, прикрывая огоньки ладонями. «И что дальше?» — спросил Андрей после долгой затяжки. Его голос звучал глухо, без ожидания внятного ответа. Никто не ответил. Мы стояли втроем у борта, курили и смотрели на воду. У меня не было ответа. У Олега, судя по всему, тоже. Дальше. Вернуться на стоянку, спрятать трофеи и переждать, а потом. Снова выходить на охоту? Ждать? Молчание затянулось, в нем не было паники, только ясность. Выбора нет. Надо выживать. Но говорить об этом вслух сейчас не хотелось. Слова казались пустыми и ненужными. Глава 8. Возвращение на старую стоянку было похоже на отступление, чем на триумфальное завершение вылазки. Сумрачный рассвет застал нас за привычной, почти автоматической работой. С Поставили палатки, маскировали катера, выставляли посты на подступах. В центре поляны, подальше от берега, развели два небольших костра, греться и варить еду. Я наскоро заглотил свою порцию, горячее обжигающее варево, и даже не почувствовал вкуса. Усталость накатила внезапно, тяжелой, неподъемной волной, смывая все мысли, кроме одной — спать. «Разбудите, если что». Буркнул я Олегу, который не спеша доедал свой пай. Он лишь кивнул, не отрываясь от приема пищи. Хотел в палатку завалиться, но там уже кто-то вовсю храпел, поэтому побрел к планеру. Забрался под низко опущенное крыло, привычно кинул рюкзак под голову, завернулся в куртку потуже и отключился, не обращая ни на что внимания. Единственное, что запомнилось перед падением в бездну сна — бубнящий ритм разговора. Короткий вопрос, пауза, сбивчивый, обрывающийся ответ. Потом снова вопрос. Интонация не менялась ни на крик, ни на уговоры. Изредка голосам добавлялся звук, похожий на шлепок сырого мешка о землю, и приглушенный стон. Что это? Про что, о чем, меня не интересовало. Едва задумавшись где-то в глубине сознания, я провалился в глубокий, беспробудный сон, где не было ни голосов, ни войны, ни этого ноющего холода в костях. Проснулся от того, что солнечный луч, пробравшийся сквозь листья, щекотал ноздри. 9 утра. Поспал немного, но голова стала чуть яснее. Сел, потер лицо ладонями, осмотрелся. В лагере было тихо. Никто не ходил. Не слышно было привычного утреннего гомона, звяканья котелков. Только дымок от одного из костров, давно прогоревшего, тонкой струйкой тянулся к небу. Словно все вымерли или затаились. Потом я заметил Андрея. Он сидел на корточках у самой воды, метрах 20 от катеров, и монотонно, задумчивым видом, швырял в реку плоские камешки. Я подошел к нему и сел рядом на корягу. Он не обернулся, лишь бросил очередной камень. «Связывались с нашими», — сказал он, не глядя на меня. «Сообщили, что да как. Они говорят, немцы подтягиваются потихоньку. То там, то тут мелкие группы. Мотоциклисты и бронетранспортеры раскатывают, готовят плацдарм». «Да», — пробормотал я, глядя на воду. «Прямо Великое Отечественное в миниатюре». К нам подошел Семёныч, тяжело опускаясь на песок. «Полностью согласен с вами, господа», — сказал он, смотря в ту же точку на воде. «Вроде бы казалось, новый мир, новые возможности. Объединяйся, строй города, детей расти, развивайся». «Такова человеческая природа». Выдыхая дым через нос, философски заметил Андрей, наконец обернувшись. «Хищники мы. Самка, территория, ресурсы, все просто». «Да ну тебя, какая природа?» — возразил Семёныч, резко повернувшись к нему. «Человек не зверь. У него разум есть, совесть». «А гораздо хуже». Закончил за него Андрей, и в его голосе прозвучала усмешка. «Зверь убивает, чтобы есть или защищаться от человека. Он убивает за идею, за кусок бумаги с орлом или звездой, за клочок земли, на котором сам, может, никогда жить не будет. Он придумывает причины, чтобы оправдать самое подлое, и верить в них». «Слушайте, а что если парламентеров к ним отправить?» Услышали мы голос Сани. Он подходил, вытирая руки о штаны. «Может, договоримся, пока не поздно? Узнаем, что им нужно, может, мы просто не поняли друг друга?» «О чем?» — спросил я, глядя на него. — О чем договариваться? — Ну, как? Границы, может? Или просто, чтобы они ушли? Саня говорил все тише, видя наши лица. — А по-моему, все предельно ясно, — сказал Андрей, раздавливая окурок о камень. — То же самое, что и всегда. Грабеж, насилие, власть — это как вечный двигатель человечества. Сжечь, отнять, подчинить. А потом, когда все отнято, начинать делить между собой и так по кругу. «Это от безысходности можно так думать», — горячо возразил Саня. «От усталости. Есть в людях и доброта, и взаимовыручка. Мы вот здесь сидим, разве не поэтому? Чтобы друг друга прикрыть?» «Чтобы выжить», — поправил его Андрей. «Это инстинкт стаи. Тот же самый, просто упаковка другая». Наступило тягостное молчание, только река шумела, совершенно равнодушная к нашим спорам. «Может, им просто страшно», — тихо сказал Саня. «Вот и лезут, чтобы других сначала съесть, пока их не съели». «Все может быть», — кивнул Андрей. «Страх — самый главный двигатель. Страх голода, страх смерти, страх быть слабее. А потом этот страх одевают в мундиры, дают в руки оружие, называют долгом, и все. Колесо завертелось. Я слушал, но словно со стороны. Все их слова были верны, и все нет. Они были как симптомы одной болезни, имя которой я не мог назвать. Может, Саня прав, и в этом есть какая-то чудовищная ошибка. Может, Андрей прав, и это и есть суть, но какая разница сейчас у этой воды под этим небом? Немцы в Лимане уже заводили моторы своих танков. Кто-то из них тоже, наверное, сидел сейчас у костра и говорил о долге или о страхе, или о том, как несправедливо устроен мир, а потом они поедут убивать. Болтовня. Хрипло сказал я, поднимаясь. Все это болтовня. Они там уже заливают в баки солярку. Я посмотрел на каждого. На уставшего Семёныча, на циничного Андрея, на растерянного Саню. Природа, не природа. Страх, не страх. Дело не в том, почему. Дело в том, что они идут. Или мы их, или они нас. Вот и вся философия. Я развернулся и пошел к палатке. Спорить о причинах можно было бы в мире, где нет войны, а здесь и сейчас оставался только один страшный и простой закон. Убей или убьют тебя. И против него не существовало никаких аргументов. В палатке никого не было, только на столе лежала развернутая карта, прижатая по углам патронами. Я уже хотел уйти, как неожиданно появился Олег, словно из земли вырос. «Обнаружили еще один лагерь», — без предисловий сказал он, подходя к столу и ткнув пальцем в точку на карте километрах в 15 к северо-востоку. «Тоже небольшой. Тяжелая техника ушла почти вся». Остались несколько мотоциклов, бронетранспортеры и десятка-полтора фрицев. Окапываются. Я посмотрел на отметку, мысленно прикидывая расстояние и маршруты. Хочешь так же провернуть? Да. Олег провел рукой по щетине. Мы тут по карте прикинули. Все сходится. Они сейчас потянут остатки по мелким точкам и как раз к концу недели сформируют кулак для удара. Поэтому чем больше мы сейчас хвостов им отрежем, тем будет лучше. «Ну да, тут ты прав, конечно». Согласился я. «То место, про которое говорил, отметили?» «Я имел в виду лиман с танками». «Конечно!» Олег перевел палец чуть южнее, к небольшому темному пятну, обведенному кружком. «Только это явно не все. По нашим прикидкам, данным разведки и станицы, таких отстойников у них как минимум 5. Один нашел ты. 2 нестеров на хвосте нашего мессера принес». И еще пару по следам и перехватам ради переговоров предположили. Вон, тут и тут. Он указал еще на 2 отметки, образуя полукруг вокруг наших позиций. Я молча подсчитывал в уме, и картина вырисовывалась мрачная. То есть это одних танков у них 100 штук наберется? Получается, что так. Кивнул Олег. Его лицо было серьезным. Плюс бронетранспортеры, пушки, мотоциклы, минометы и прочая живность. Собирает серьезную группировку. Я задумался, глядя на карту, усеянную отметками. А учитывая, что сначала они хорошенько пройдутся по нам с воздуха, не договорил я, но мысль была очевидна. Прежде чем эти 50 танков тронутся с места, прилетят юнкерсы или хенкели и припашут позицию бомбами. И вот только потом пойдет броня. Старая отработанная тактика. Время до вечера прошло незаметно. Распавшись на череду привычных, почти ритуальных действий, в штабной палатке шло тихое деловое обсуждение. Олег, опираясь на данные разведчиков, чертил на карте стрелы. Подход по реке до узкой протоки, высадка, пеший бросок по заболоченной низине, единственному месту, где не выставили часовых. Голоса были приглушенными, жесты скупыми. Никакого азарта, только холодный расчет. После — разбор и чистка оружия. Сидя на бревнах у потухшего костра, мы молча разбирали и собирали затворы, протирали стволы промасленной ветошью. Звук оттягиваемой пружины, легкий щелчок затвора, медитативный успокаивающий ритуал перед боем, потом еда, проглоченная за 5 минут, чтобы не думать о пустоте в желудке. Я пытался поспать еще пару часов, но сон не шел. Лежал, слушая, как у воды кто-то негромко переговаривается. Обрывки фраз. «Патронов на каждый ствол. Гранаты положил в коляску. К рассвету вернуться». Не страх, а какое-то пустое, выжженное состояние, когда все чувства уже истрачены и остается только ждать начала действия. Перед самым закатом мы собрались на последний совет. Олег коротко повторил задачу – тихо снять часовых, забросать гранатами палатки с основным составом. Пленных специально не брать, если не сдадутся сразу. На все не больше 10 минут. Затем отход тем же маршрутом. Вопросов не было, все понимали. Но человек предполагает, а Бог располагает. Мы уже были готовы отчалить, когда пришел сигнал от разведчиков. Обстановка изменилась в мгновение ока. 7 километров вниз по течению двигался конвой. 3 катера, 3 баржи, а по берегам группы прикрытия. С нашей стороны мотоциклы, бронетранспортеры и 2 танка ПЗ-4. До их подхода оставалось не больше 20 минут. План был немедленно пересмотрен. Вылазку отменили. Все внимание обратилось на сокрытие. Трофейные пушки уже стояли на берегу. Искать позиции для стрельбы было уже поздно. Поэтому их быстро завалили ветками, грудами срезанного камыша, превратив в невзрачные холмы. Катера отвели еще глубже под густой полог ив, свисавший до самой воды, и набросили поверх все имеющиеся маскировочные сети, уже облепленные местами тростником. Люди бесшумно растворились в чаще, заняв позиции в заранее подготовленных укрытиях. Я замер у самого края леса, за стволом старого карагача, откуда было видно узкое мелководье. Расчет был прост. Береговая группа противника почти наверняка пойдет по этому открытому мелкому руслу, обходя нашу позицию стороной. Это была наша главная надежда. Через несколько минут воздух наполнился гулом. Сперва с реки. Тяжелое бормотание моторов и всплески. Почти сразу с уши отрывистый рев мотоциклов и глухой, методичный лязг гусениц. Из темноты на противоположном берегу речушки выползли первые тени. Мотоциклисты, замедлив ход, осторожно въехали в воду. За ними урча поползли угловатые силуэты бронетранспортеров, следом танки. Они двигались именно там, где мы и предполагали, по мелководью, даже не взглянув в сторону нашего берега, заросшего непролазной стеной ивняка и кустарника. Они проходили мимо. Сейчас мимо. Убедившись, что последний танк скрылся за поворотом речушки, растворив лязг гусениц в общем гуле, я осторожно стал отползать от своего укрытия. Хотелось увидеть главное, что идет по реке. Через пару минут я уже лежал на сыром грунте под разлапистым кустом челиги на самом краю высокого берега. Отсюда открывался вид на широкий плес. По темной, отливающей свинцом воде, шли катера. Помимо дополнительных крупнокалиберных пулеметов по бортам, на корме каждого катера, четко выделяясь на фоне неба, была установлена автоматическая зенитная пушка. Ее ствол, направленный в темноту, выглядел как холодное предупреждение. Конвой был готов отразить любую угрозу с воздуха. За ними тяжело и медленно тащились 3 широких баржи. Первые 2 были похожи как близнецы. На каждой, прочно закрепленные тросами, высились по 2 танка ПЗ-4, а в просветах между их гусеницами жались армейские грузовики. На углах палуб, как сторожевые псы, сидели по 2 малокалиберные зенитные пушки. Их расчеты замерли в готовности. Но 3-я баржа отличалась. Танков на ней не было. Все свободное пространство палубы занимали зенитные установки, целых 5 штук. А в кормовой части, отгороженной от этого арсенала, темнела крупная бесформенная масса, укрытая брезентовыми чехлами. Контуры под плотной тканью угадывались с трудом. Что-то угловатое, массивное, не похожее ни на пушку, ни на грузовик. Они проплывали прямо напротив нашей стоянки в 100 с небольшим метров от берега, где мы затаились. Шум моторов, плеск воды, редкие сдержанные окрики скатеров — все это накрывало поляну, подчеркивая мертвую тишину в нашем лагере. Я видел, как на палубе ближайшего катера стоит офицер, поднесший глазам бинокль. Его лицо было повернуто прямо к нашему берегу, сердце на мгновение замерло. Но бинокль медленно повел вдоль линии деревьев, скользнул по темным пятам кустов, по неподвижному камышу и опустился. Они прошли мимо. Нагруженные смертью баржи и усиленный конвой уплывали к месту своей выгрузки и будущего удара. Я лежал в траве, следя, как последняя баржа скрывается за поворотом. И мысль эта билась в голове, настойчивая и ядовитая, как шмель в стеклянной банке. Зенитки. Эти самые стволы, что смотрели в небо с барж и катеров. Они сейчас уплывали от нас вместе с конвоем, а нужны были позарис. Не абстрактно, а кровно, до мозга костей. В станице почти ничего не было, ведь потом, когда придет время, немецкие бомбардировщики сравняют землю и окопы, и саму станицу, расчищая путь танкам. Захватить зенитное орудие конвоя — значит дать людям шанс поднять голову, отогнать стервятников, сорвать прицельное бомбометание. Это был не просто трофей. Это была возможность дышать. Но как? Силы наши смехотворны. Горстка измученных людей. 5 трофейных противотанковых пушек, которых еще нужно доставить. Катера, которые сами себя не маскируют. А против, усиленный конвой с профессиональными расчетами. Танковые прикрытия на берегах и, самое главное, полная готовность к бою. Попытка атаковать на воде превратилась бы в самоубийственную мясорубку. Попытка перехватить на выгрузке в лобовой удар превосходящими силами. Мы могли в лучшем случае укусить, отхватить кусок, но захватить и удержать зенитки, увести их под огнем — это была даже не авантюра, а чистая фантастика. И тогда в этой гнетущей тишине после прохода конвоя меня накрыла горькая кривая усмешка. Вспомнилось самое начало. О чем я тогда мечталась? Раздобыть сайгу да пару десятков патронов, выжить, прокормить своих. Потом мечты выросли до винтовки с оптикой, до рации, до надежного транспорта. Каждый новый шаг, каждая новая угроза раздвигали горизонт необходимого. А теперь? Теперь мало было танка, спрятанного в лесу. Мало было трофейных пушек. Теперь обстоятельства требовали зенитных орудий, как когда-то требовали просто теплых носков. Абсурд. Мы карабкались вверх по склону, который становился все круче, а вершина все дальше. Но отступать некуда. Значит, нужно искать не силу, а ум. Не лобовой удар, а хитрость. Не отбирать у готового к бою врага, а перехватывать, подкрадываться, использовать их же расписание и их же уверенность. Может, дождаться, когда они разгрузят технику и зенитки временно останутся без прикрытия? Может, устроить диверсию в другом месте, чтобы оттянуть силы? Мысли закрутились, отбрасывая отчаяние, цепляясь за любую, даже самую призрачную возможность. Зенитки нужны как воздух. Значит, способ их добыть должен найтись. Даже если для этого пришлось бы перевернуть с ног на голову все свои прежние представления о возможном. Глава 9. Когда последние звуки конвоя растворились в ночи, мы собрались у потухшего костра. Тесный круг из 6 человек. Я, Олег, Андрей, Семёныч, Саня и молчаливый связист Вити, чьи уши, казалось, все еще ловили эфирные шумы. Видели? Начал я не как вопрос, а как констатацию. Зенитки. На баржах и катерах. Олег, сидя на пне, протер лицо. Видели, только вот как их взять? Силы не те. Догнать. Высказался первым Андрей. Его голос был сухим и резким. Потом на абордаж. А танковое прикрытие по берегам? Тут же парировал Саня. Они ж в клещи возьмут. Мы на катерах, а они с двух сторон. Из пушек танковых по нам, как в тире. Тогда ждем, пока дойдут до места. Предложил Семёныч, разминая больную коленку. Разгрузятся, растянутся, вот тогда и ударим. Там охрана будет, покачал головой Олег. И места они выберут открытые, с хорошим обзором. С воды не подкрадешься. Наступила тягостная пауза. Все варианты упирались в нашу малочисленность и мощь противника. Тогда я сказал то, что вызрело во мне, пока я наблюдал за конвоем. Есть третий вариант. Не атаковать конвой. Проследить за ним. Узнать, где он встанет на дневку. А потом маленькой группой подобраться к барже. Все взгляды устремились на меня. «И как?» — хрипло спросил Андрей. «По-тихому. По утрам последние дни туман. Сегодня, судя по всему, та же история. Подойти с воды или со стороны берега, если удастся. Снять часовых на барже, главное не поднять шума. Захватить баржу, отдать швартовые и на течение вниз по реке, пока не опомнится». В тишине было слышно, как кто-то тяжело дышит. «Это чистое самоубийство!» — первым возразил Саня. «Один крик, один выстрел и все! Нас размажут!» «Не самоубийство. Хирургическая операция. Нам не нужно уничтожать конвой. Нам нужно снять с него конкретный орган. Тишина и туман — наши главные союзники. У них дисциплина, но и рутина. После долгого перехода часовые засыпают. Я уже так делал». «А если там охрана, вагон и маленькая тележка?» — вставил Олег, пристально глядя на меня. «Тогда извини». Развел я руками. Вариантов, кроме предложенного, у меня не было. Семёныч тяжело вздохнул, но в его взгляде уже мелькал интерес. «Теоретически, если место стоянки будет удобным для такого... Но это так, на тоненького». «На тоненького», — согласился я. «Но шанс. Прямой штурм — верная гибель. Ожидание отдаст им время развернуться, а это... Это риск. расчетливый риск. Мы заберем не то, что они готовы отдать с боем, а то, о чем они даже не подумают. Что это можно украсть? Андрей хмыкнул, но уже без прежнего скепсиса. Взорвать зенитки у немцев из-под носа — это наглость. Так и есть. Я посмотрел на каждого. Решаем. Кто за то, чтобы попробовать? Олег первым медленно кивнул. Я готов. За ним кивнул Семёныч, потом после паузы Андрей. Саня промолчал, но ей не возразил. Витя просто поднял большой палец. «Значит, решено», — сказал я, чувствуя, как тяжелый камень действия с меня от груди ледяную глыбу бессилия. Ждать долго не стали. Как только убедились, что конвой ушел на достаточное расстояние, начали готовиться. Двигаться решили на мотоциклах, на трофейном Цундапе и нашем Урале. Семёныч, помогавший выкатывать мотоциклы, внимательно посмотрел на меня и спросил. «Ты немецкий не знаешь, случайно?» Я кивнул, поправляя неудобный воротник гимнастерки. «Знаю, только плохо. Ахтунг, Эндахох и Гитлер капут». «Жаль», — вздохнул Семёныч. «Форма уж больно к лицу. Прямо вылитый фриц». Фриц, не фриц, но форма действительно была удобной и почти впору. В плечах только немного тесновато поначалу, но после нескольких резких движений что-то тихо хрустнуло на спине и полегчало. В коляску Цундапа сложил все необходимое, превратив ее в арсенал. Вал с глушителем — главный инструмент тихой работы. 4 острых, черненными клинками ножа в ножнах, мотки мягкой, промасленной пеньковой веревки и для связывания, и для крепления. Прорезиненные мешки для одежды. Ключевой момент после ледяной воды. Бинокль, гранаты и патроны — все было проверено, уложено быстро и без лишних слов. Луны снова не было, и видимость оставляла желать лучшего. Я сел за руль Цундапа, потому что в темноте видел чуть лучше остальных. Выдвинулись вшестером. Я, Олег, Саня и еще 3 проверенных парней. Основная миссия ложилась на нас с Олегом. Проникнуть, снять посты, угнать баржу. Остальные должны были обеспечивать прикрытие с берега и встретить нас на катере в условленной точке, километре ниже по течению. Ехали не быстро, буквально на ощупь, но догнали береговой патруль быстро. Немцы, не видя дороги, еле ползли, основательно отстав от катеров с баржами. Мы, зная местность, шли параллельно, в 100 метров левее. Светало рано. И чуть только на востоке забрежила серая полоса, конвой встал на дневку, выбрав для стоянки широкий разлив реки с обрывистым берегом. От реки, как и было предсказано, поднимался туман. Густой, молочно-белый, он стлался по воде, затягивая и баржи, и берег. Близко не подъезжали. Затормозили в неглубокое промоине, скрытой кустами в километре от лагеря. Оттуда, быстро раздевшись и переложив оружие и сухие вещи, в непромокаемые мешки вошли в воду. Река встретила ледяным объятием, перехватывая дыхание. Плыли, кажется, недолго, но каждый метр давался зубодробильной дрожью. Выбрались на противоположный берег, уже в полосе тумана, и, едва сдерживая стук зубов, стали пробираться к лагерю, надевая поверх мокрого белья сухую одежду из мешков. «Туман еще 2 часа продержится, потом рассосется», — прошептал Олег, его лицо казалось серым в белесой пелене. Я был с ним полностью согласен. Подходили, вжимаясь в землю, стараясь не шуметь. Залегли в 20 метрах от первого немецкого поста. 2 часовых в касках, в плащ-палатках, стояли возле обрыва. Все по-военному, серьезно, но и в их позах читалась усталость после ночного перехода. «Подождем, пусть расслабится», — сказал я Олегу. «Потом начнем». Шум в лагере, поначалу довольно оживленный, команды, лязг железа, стал постепенно стихать. Немцы, видимо, решили отдохнуть, пока не рассеется туман. Когда движение почти затихло, мы начали. Действовали синхронно, понимая друг друга с полувзгляда. 2 почти неслышных хлопка из вала, и первый пост рухнул в траву, не успев издать ни звука. Подобравшись к краю лагеря, мы установили еще 1 пост прямо напротив баржи. 2 солдат, куривших у воды, сняли ножами, утащив в сторону от открытого участка. Стоя у обрыва и впиваясь взглядом в белесую пустоту тумана, я ловил себя на странные холодные мысли. Все только что произошедшее — слежка, ледяная вода, бесшумное устранение постов, сам захват — не вызвало ни адреналина, ни всплеска эмоций. Была лишь механическая уверенность в каждом движении, как будто я не участвовал в дерзкой вылазке, а просто выполнил давно заученную монотонную работу. И в этой отстраненности я увидел пропасть. Пропасть между нами, станичниками и теми немецкими солдатами, что только что стояли на постах. Они, несомненно, умели воевать. Дисциплина, выправка, отработанное до автоматизма действие, четкое несение службы. Они были правильными солдатами. Мы же, прошедшие через сотни стычек в этом аду нового мира, стали чем-то иным. Опыт для нас перестал быть набором навыков. Он превратился в инстинкт, в шестое чувство. Тело само знало, как прижаться к земле, чтобы стать ее частью. Уши отфильтровывали из какофонии ночи один единственный опасный звук. Чирканье зажигалки, зевок, неосторожный шаг по гравию. Глаза в темноте видели не черноту, а оттенки черного, угадывая силуэт за силуэтом. Для тех немцев эта стоянка была этапом марша, рутиной. Они думали об отдыхе, о горячем кофе, о том, когда сменится пуст. Они смотрели в туман и видели помеху для видимости. Мы смотрели в тот же туман и видели идеальное прикрытие. Их выучка говорила: держать дистанцию, наблюдать, докладывать. Наш инстинкт шептал: они не увидят тебя за 2 метра. Олег, снимавший часового, сделал все идеально не потому, что так написано в уставе диверсанта. Он сделал это потому, что его руки, его тело помнили сотню подобных движений. Он предугадывал, куда тот кинется, еще до того, как мозг часового отдал телу команду. Это было превосходство существа, сросшегося со стихией ночи, хаоса и смерти, над существом, которое лишь носит ее в форму. Они — слепые котята в темной комнате, жмущиеся к стенам. Мы — пауки, знающие каждую трещину в этой комнате на ощупь. И в этом знании не было ни гордости, ни злорадства, была лишь злая уверенность в том, что завтра или через день эти котята поведут в бой танки и вызовут бомбардировщики. Баржу мы толком не видели. Туман у воды был особенно густым, молочным. Лишь угадывался ее высокий темный бок. Под прикрытием этой белой пелены подобрались к самому трапу. На барже, судя по всему, народу было немного. 2 в рубке, 2 на корме. Вот и вся охрана. По трапу поднялись покошачьи, прислушиваясь к каждому скрипу. Олег двинулся к рубке, я — кормовым часовым. Глухие звуки борьбы, короткий подавленный стон, тяжкое падение тела на палубу и баржа наша. Работали быстро и молча. Олег отдавал швартовый, я поднимал тяжелую якорную цепь, следя за тем, чтобы не звенеть железом. Когда закончил, баржа, почувствовав свободу, дрогнула и медленно-лениво развернулась носом по течению. Сначала ее движение было едва заметным, потом она набрала ход, подхваченная водой. Мы замерли у бортов, вцепившись в холодные поручни, вглядываясь в непроглядную белую стену вокруг. Берег, лагерь, другие баржи — все растворилось, исчезло, как и не было. Я осмотрелся. Поверхность судна напоминала свалку армейского арсенала. Часть зенитных установок стояла в боевом положении. Стальные пауки на раздвинутых станинах, их стволы, влажные от тумана, задраны под разными углами. Другие, под брезентом, были разобраны. Лафеты лежали на боку, стволы в козлах, а механизмы наведения упакованы в ящики. Все это переплеталось рядами снарядных коробов, образуя лабиринт из темного металла и мокрого брезента. И на этом фоне полусобранного железа особенно выделялись 2 живых, готовых к немедленному действию элемента. На носу и на корме, на открытых стальных турелях, чернели силуэты крупнокалиберных пулеметов. Их массивные стволы — главная угроза для любого незваного гостя на воде. Я заглянул в рубку. Внутри царил полумрак, лишь компас светился тусклым зеленоватым пятном. Олег уже действовал, вцепившись в ледяные спицы штурвала, тянул его на себе. В ответ сухой, скучный скрежет, но никакого ощутимого отклика. Баржа, отяжелевшая от десятков тонн разнородного груза, продолжала свой медленный, неуклонный разворот. «Клинит!» Сквозь стучащие зубы выдохнул он, упираясь плечом в колонну. «Помогай!» Я встал рядом, также вцепившись в спицы. Мы крутили штурвал вдвоем, как будто пытались вручную провернуть саму баржу. Мускулы на руках вздулись буграми, спина заныла. И лишь после нескольких секунд борьбы из глубины корпуса донесся низкий, стонущий гул, после чего многотонная махина начала нехотя поворачивать нос по течению. Но удержать курс оказалось не легче. Плоскодонная баржа с высокой надстройкой и беспорядочным грузом ловила каждое движение воды. Штурвал то вдруг шел легко и пусто, то его снова закусывало, и мы боролись с ним, чувствуя, как судно живет своей непокорной жизнью. Мы не управляли, мы лишь корректировали дрейф, постоянно подруливая. Катер выплыл из тумана внезапно. Сначала послышался приглушенный рокот его дизеля, потом в белесой пелене появился темный низкий силуэт. Он подошел вплотную к нашему борту, почти не снижая худо. С его палубы ловко швырнули два тяжелых смоленых конца. Олег и я, выпустив из рук наконец-то послушный штурвал, бросились ловить скользкие канаты, намертво наматывая их на мощные стальные кнехты на корме баржи. «Бежи!» Раздалась команда с катера, и мы ощутили, как тросы натянулись, превратившись в струны. Раздался новый, более мощный и уверенный рокот. Дизель катера взревел, взяв нагрузку. Баржа дрогнула. Ее нос медленно начал разворачиваться по направлению буксира. Тросы натянулись до звона, высекая из воды брызги, но выдержали. Катер, тяжело пыхтя, взял нас на буксиры, и неповоротливая махина наконец-то послушно поплыла за ним, как огромный сонный кит за своей рыбой по водырем. Плыли не очень долго, оказавшись напротив убежища как раз тогда, когда туман начал сереть и редеть, превращаясь в рваные клочья. Берег здесь был низким, пологим, с плотным грунтом. Катер мастерски подтолкнул нос баржи к самой кромке, и днище с глухим скрежетом коснулось дна. Швартовы перекинули на берег, где уже ждали остальные наши ребята. Разгрузка началась немедленно, под прикрытием последних клубов тумана. Таскали молча, лихорадочно, понимая, что время работает против нас. Сначала переносили самое легкое. Ящики с оптикой, инструменты, разобранные механизмы наведения. Их бережно, но быстро передавали с баржи на руки людям, стоящим по колено в ледяной воде, которые несли груз выше, на берег. Потом взялись за сами зенитки. Те, что были в козлах, снимали с палубы с помощью рычагов ломов, медленно и осторожно стаскивая тяжелые стволы. Лафеты, особенно собранные, были самой тяжелой частью. Их волокли по сходням, сбитым наскоро из досок, срываясь и поскальзываясь, обливаясь потом, несмотря на прохладу. Каждый элемент, каждый ящик со снарядами требовал усилий нескольких человек. На берегу уже кипела другая работа. Часть людей сразу уносила трофеи вглубь прибрежных зарослей. Там, под густыми кронами старых ив и карагачей, стволы укладывали на траву. Лафеты ставили под навесы из брезента. Ящики аккуратно штабилировали. Работали полчаса, может больше. Время в таком аду растягивается. Руки и спина горели огнем. Дыхание сбивалось, но останавливаться было нельзя. Когда последний ящик со снарядами скрылся в лесной чаще, а пустая баржа, отвязанная, начала медленно отходить от берега, мы стояли тяжело дыша и наблюдали. Именно тогда Олег, вытирая пот со лба грязным рукавом, хрипло произнес: «Надо ее добить». Я медленно повернул голову к нему. Андрей тоже поднял взгляд. «Зачем?» спросил я, чувствуя, как усталость делает голос глухим. «Пусть плывет. Чем дальше ее течение отнесет, тем сложнее будет понять, где ее обчистили. Они начнут искать там, где ее найдут, выброшены на берег или где она затонет, а не здесь». Олег резко кашлянул, плюнул в воду. «Под водой. Ее вообще не найдут. А так она как улика. Плывет себе, плывет. Рано или поздно наткнется на их же патруль. Они поднимут тревогу, начнут прочесывать берег по всему маршруту. Они и так начнут, когда хватятся пропажей», — парировал я. «Но если баржа исчезнет без следа, они первым делом прочешут все места, где ее можно спрятать. И тогда, сам понимаешь, быстро придут сюда, а так они получат головоломку». «Идеалист», — мрачно проворчал Олег. «Они не головоломки разгадывать будут, а с двух берегов прочесывать начнут методично и дойдут до нас. А баржа на дне — это чисто, никаких вопросов». Мы помолчали, глядя, как судно становится все более призрачным в рассеивающемся тумане. «Делай, как хочешь», — наконец, пожимая плечами, сказал я. «Только учти, взрыв или стрельба сейчас звук на всю округу. А у нас тут целый склад на берегу, который еще 2 часа разбирать будем». В диалог вмешался Андрей, до сих пор молчавший. «Он прав», — кивнул он в мою сторону. «Тишина сейчас дороже, пусть плывет». Олег задумчиво смотрел на удаляющуюся баржу. «Черт с ней!» Сквозь зубы выдохнул он, наконец, отворачиваясь. «Пусть плывет!» Спор был исчерпан. Баржа, покачиваясь, медленно растворялась в серой дымке рассвета. Глава 10. Еще несколько часов ушло на то, чтобы окончательно запрятать трофеи вглубь чащи, замаскировав свежие следы. Связали со станицей, доложили обстановку. Оттуда пообещали прислать несколько грузовиков кружным дальним путем. Ждать минимум до вечера. Наступила вынужденная пауза. Время тянулось медленно и тревожно. Именно в этой гнетущей тишине ожидания мысли снова с неотвратимой силой вернулись к сыну. Ванька. Каждая минута промедления могла стать для него последней. Если не сейчас, то уже никогда. Гвоздем засело в мозгу. План, безумный и отчаянный, начал вызревать в глубине сознания, но не хватало последней детали — спускового крючка. Ее предоставил Семёныч. Проходя мимо с котелком в руках, он кивнул мне и, намекая на форму, а я так и щеголял в майорских погонах, с усталой усмешкой бросил. «Ну что, гермайор, продолжаем службу фюреру?» Обычная шутка, но фраза «гермайор» прозвучала как щелчок. «Майор». Форма майора, офицер. Их не бросают, их эвакуируют в первую очередь. Я нашел Олега у ручья, отвел в сторону подальше от чужих ушей. «Слушай, есть план». Он вытер губы, изучая мое лицо. В его взгляде не было удивления, только привычная готовность к худшему. «Говори». «Нужно найти небольшую группу немцев. Патруль, пост, маленькие лагеря. Уничтожить. А меня остави там, контуженного. Говорить не могу, не слышу, руки трясутся. В этой форме. Я указал на гимнастерку. На дороге не оставит». Олег слушал, не перебивая. «Самоубийство». Тихо констатировал он, но не как возражение, а как факт. «Возможно, но это шанс. Единственный. Я изнутри увижу, как там все устроено. Где содержат, как охраняют. Может, даже смогу найти его. А когда начнется, и они полезут на станицу, подсоблю по возможности. А если они тебя опознают? Как? Я майор, который не может назвать даже своего имени. Тяжелая контузия, шок. Они будут лечить, а не допрашивать. Пока не приду в себя. А когда приду, уже будет поздно». Олег долго смотрел куда-то в сторону леса, перемалывая информацию. «И как группу искать? И где? Если переборщить, нас самих перетопчут. Ищем то, что по силам. Снимаем тихо, потом шумим, оставляем следы. Я в стороне, без сознанки. Оружие валяется рядом. Все должно выглядеть так, будто я чудом выжил». Олег тяжело вздохнул, потер переносицу. «Допустим. Но это нужно делать чисто и быстро. Пока грузовики не пришли, пока немцы не начали масштабные поиски баржи. И группа нужна очень маленькая, риск немыслимый». «Ладно», — сказал я. «Тогда не будем искать живых. Возьмем тех, кто уже готов. Трупы мотоциклистов с того места. Перевозим ближе к их лагерю. Разыгрываем ту же сцену». Олег медленно покачал головой. «Не пройдет. Тела не свежие. Любой фриц, даже самый тупой, отличит вчерашнюю смерть от сегодняшней. Цвет кожи, глаза, запах». Наступила короткая пауза. «Тогда пленные». Услышал я свой собственный голос. «Те двое. Переодеваем мотоциклетную форму. На месте делаем все, свежим». Олег поднял на меня глаза. В них не было ни ужаса, ни протеста, только холодная, почти математическая оценка. «Пленных», — повторил он, словно пробуя слово на вкус. «И прямо там их грохнем?» — спросил он, и это был не вопрос о морали, а уточнение тактики, как если бы речь шла о выборе типа гранаты. «Да. Чтобы было похоже на засаду. Все будет горячим, изуродованным, никто не станет вглядываться». Олег молчал, смотря куда-то поверх моего плеча, в сторону лагеря, где сидели пленные. Потом его челюсть напряглась, и он коротко, почти невесомо кивнул. «Делаем». Не откладывая, собрали минимальную группу. Я, Олег и пара проверенных парней. Двое пленных, старшего унтера и молодого солдата, вывели из-под навеса. Им не объяснили ничего. Приказали снять свою форму и надеть черные кожаные куртки и краги, снятые с убитых накануне мотоциклистов. Немцы молча повиновались. Их лица под палящим солнцем были землистыми и пустыми. Три мотоцикла ждали, раскаленные на солнце. Два с колясками и один без коляски. В одну коляску, покрепче привязав, затолкали пленных. Во вторую, с большим расчетом на вес, аккуратно уложили разобранные минометы и несколько мин в отдельном ящике. Договаривались, что после того, как немцы заберут раненого майора, группа откроет огонь по лагерю, создавая видимость партизанской атаки и отвлекая внимание от спектакля. Я сел за руль сундапа с пленными. Олег повел второй мотоцикл с минометом. Парни на одиночке выдвинулись вперед для прикрытия и разведки. 20 километров по дневной степи были своего рода пыткой. Постоянная угроза быть замеченным на открытом пространстве. Мы петляли по высохшим руслам балок, по ложбинам, прижимаясь к редким островкам кустарника. Останавливались для осмотра горизонта в бинокль. Солнце жгло плечи сквозь ткань, пыль въедалась в потное лицо. Пленные молчали, но было видно, что они боятся. Добрались до выбранного места, пологого берега с редкой порослью камыша, уже после полудня. Солнце стояло высоко, бросая короткие черные тени. Работа была быстрой, точной и безжалостной. Пленных освободили от веревок. Они даже не успели понять, что происходит. Два коротких сухих хлопка, выстрелы с близкой дистанции. Тела осели на землю, еще теплые. Затем, не теряя ни секунды, подложили гранату-колотушку с укороченным запалом. Все отбежали, укрылись за складкой местности. Глухой, сдавленный взрыв разорвал тишину степного дня. Тут же дали несколько очередей в воздух. Когда дым рассеялся, картина была убедительной. Два изуродованных взрывом тела в кожаных куртках, свежая лужа крови, впитывающаяся в сухую землю. Все смотрелось как результат недавней жестокой засады. Сундап перевернули на бок, разбросали вокруг снаряжение, вытряхнули все из коляски. Я подготовился последним. Присев на корточки спиной к реке, достал нож. Лезвие блеснуло на солнце. Глубокий, ровный разрез на предплечье. Кровь хлынула обильно, теплая и алая. Я размазал ее по лицу, по воротнику, сделав кровавый отпечаток ладони на груди. Боль помогала сосредоточиться. Лег в траве в 10 метрах от мотоцикла, в неестественной позе, лицом к небу. Спектакль завершили еще одной короткой шумовой фразой. Несколько очередей в воздух, еще одна граната, брошенная в воду, чтобы поднять фонтан брызг. Звуки в дневной тишине прокатились далеко и чисто. Группа на мотоцикле рванула прочь, оставив за собой только пылевой шлейф. Я лежал, не шевелясь. Солнце слепило через прикрытые веки. Боль в руке пульсировала. Минут через 15 время тянулось отмеряемое биением сердца и жаром солнца. С реки донесся отчетливый гул мотора. Негромкие, но четкие команды на немецком. Скрип гравия под сапогами. В поле моего суженного зрения встали тени, перекрыв солнце. Холодные пальцы нащупали сонную артерию. «Пульсвахт, абен, легенмахт!» Кто-то грубо приподнял мое веко. Я закатил зрачки, издав протяжный, бессмысленный стон. Меня подняли и быстро понесли к воде. Ощущение легкой качки, затем твердый настил палубы под спиной. На лицо упала тень, и на меня набросили грубое одеяло. «Халден, сейхфест! Вигехен аф Волгас!» Мотор катера взревел, борта задрожали. Первая, самая легкая часть плана была выполнена. Теперь я был тяжело раненым майором, которого везли в немецкий лагерь. Плыли недолго. Шум мотора сменился резкими командами. Скрежетом железа о гальку, и меня снова подняли. Свет даже сквозь закрытые веки сменился полумраком. Все вокруг шумело. Рев дизелей, лязг, гусениц, резкие окрики, беготня. Немецкая речь лилась сплошным, неразборчивым потоком, в котором я ловил лишь отдельные обрывки. Барки, вершвунден, аларм, софорт, колонна формирован. Меня уложили на что-то жесткое, вероятно, походную койку. Кто-то быстро, почти грубо, разрезал рукав моей гимнастерки вокруг раны, чем-то шипящим обработал ее, наложил тугую повязку. Голос врача усталый и озабоченный. «Шок. Раха. Беот башлен». Ну вот, диагноз поставлен. Термин «шок» в переводе не нуждался. Но такое ощущение, что шок не только у меня. Весь лагерь гудел, как растревоженный улей. Сквозь щели в палатке я видел мелькающие тени. Слышал, как солдаты пробегали мимо, грохоча сапогами. Они явно сообразили, что у них из-под носа сперли баржу. Затем, поверх общего шума, врезался в новый звук, короткий свистящий вой. И сразу за ним глухой, упругий удар где-то на окраине лагеря. За ним второй, чуть ближе. Земля дрогнула. Олег бил, как и договаривались. Не точно, по пустому месту у реки, создавая панику, но не задевая лагерь, где мог оказаться я. Крики стали отрывистыми, паническими. «Партизанен! Артиллерии!» Начала срочная погрузка. Я лежал, изображая глубокий ступор, но внутренне все сжималось. Мой план работал, но теперь я был внутри этой разгоняющейся машины, над которой не имел никакого контроля. В палатку ворвался унтер с перекошенным лицом. «Алле вервунден! Инделах ваген софат, ден офицер зорес!» Меня схватили под руки, сдернули с койки и почти понесли наружу, в ослепительный солнечный свет, полный пыли, дыма и хаоса. Перед глазами мелькнула выстраивающаяся колонна. 4 угловатых серых силуэта ПЗ-4 с длинными стволами, Несколько приземистых бронетранспортеров, штук 5 тентоватых грузовиков. Моторы ревели, разогреваясь. Меня впихнули в кузов одного из грузовиков, уложив рядом с ящиками. Вероятно, с оружием или боеприпасами. Рядом уложили еще кого-то, тихо стонавшего. Борт кузова с лязгом захлопнулся. Тент опустился, погрузив все в полумрак, прорезаемый только щелями в брезенте. Грузовик дернулся с места. Я ударился плечом о ящик. Снаружи нарастал общий рев двигателей, сливавшийся в один угрожающий гул. Колонна, в которой теперь находился и я, снималась с места, уходя от реки от минометного огня вглубь степи. Первая часть плана проникновения завершилась. Внутри, под ревом моторов и дребезжения кузова, клокотала странная осторожная радость. Получилось! Черт возьми, получилось! Я втиснулся в эту стальную змею, которая ползла сейчас к месту, где мог быть мой сын. Эта мысль была как глоток спирта, жгучий и опасный. Но тут же холодный поток реальности гасил это тепло. Самое сложное впереди. Лагерь, куда мы едем, наверняка не просто палатка у реки. Там будет нормальный врач, как минимум фельдшер. Тот, кто отличит настоящий шок от симуляции. Свежую рану от начинающей заживать. Моя рана. Я осторожно, под видом слабого движения, приподнял голову, осматривая полумрак кузова. Свет из щелей падал на соседа. Немец лет 40, ефрейтор. Лицо бледное, покрытое щетиной. Голова туго перебинтована. Из-под повязки на лбу проступало темное пятно. Правая рука в самодельной шине из двух палок и ремней лежала на груди. Он тихо стонал в такт тряски. Его глаза были закрыты, губы шевелились беззвучно. Ранены, но, похоже, в сознании. А у меня? Я сосредоточился на ощущениях. Под плотной повязкой на предплечье начинался знакомый противный зуд. Легкое, едва заметное покалывание по краям разреза. Это был сигнал. Процесс пошел. Тело делало свою работу, слишком быструю для обычного человека. Такого нельзя было допустить. Вскоре рана могла сойти так, что любой медик задал бы вопросы. Под рев двигателя и стон соседа, я медленно, будто в бреду, пошевелил правой рукой. Пальцы левой, скрытые англаз, подползли к краю повязки на правом предплечье. Аккуратно, миллиметр за миллиметром, подсунул указательный и средний палец под бинт, к месту разреза. Боль сразу ожила, яркая и густая. Я нащупал влажное, уже начавшее смыкаться края раны. Без колебаний уперся подушечками пальцев и медленно, с постоянным давлением, раздвинул их в стороны. Острая, жгучая боль ударила в мозг, заставив съежиться. Теплая струйка крови тут же омыла пальцы. Я поводил ими внутри разреза, убедившись, что свежее повреждение обширно и края не стянутся в ближайшие часы. Только тогда также медленно убрал руку, прижал ее к боку, позволив новой крови пропитать повязку изнутри. Все это время мое лицо оставалось расслабленным, глаза закрытыми, дыхание тяжелым и прерывистым, как у человека в глубоком шоке. Грузовик подпрыгивал на колдобинах, ящики скрежетали друг о друга. Где-то впереди урчали танковые дизели, задавая темп этому безумному маршу. Ехали долго. Дребезжание и треска превратились в монотонный гул, сливающийся с гулом в висках от боли и напряжения. Я провалился в тяжелую, тревожную дремоту, где образ сына смешивался со вспышками взрывов и ревом моторов. Проснулся от тишины и неподвижности. Двигатель заглох. Глухой стук. Это откинули борт кузова. Резкий дневной свет ударил в лицо сквозь веки. Меня снова подхватили под мышки и колени. Переложили на скрипучие носилки. Неслышно понесли куда-то. Я приоткрыл веки на миллиметр. Проплывал потолок серой армейской палатки, натянутый на деревянный каркас. Потом резкий поворот. И меня осторожно перекатили с носилок на что-то более мягкое, но все равно жесткое. Походную койку с одеялом. Подошел врач. Сквозь узкую щель я разглядел его. Совсем молодой, почти мальчишка, лет 22, не больше. Но на гимнастерке. Погоны фельдфебеля медицинской службы. Лицо нахмуренное, сосредоточенное, с острым умным взглядом. Он действовал быстро, без суеты. Сначала наклонился, приоткрыл мне веко и посветил глаз карманным фонариком. Я закатил зрачок, продолжая дышать ровно и поверхностно. Пальцы врача ощупали шею, проверяя пульс, потом перешли к голове, осторожно ощупывая череп, ища гематомы или вмятины. Он говорил что-то тихо, отрывисто, обращаясь, видимо, к санитару. Я ловил четкие, но бессмысленные для меня обрывки. «Кейн фракт! Пупелен лекшен с вас! Шок застав!» Потом он взял мою правую руку, ту, которую я ранил. Осторожно, но решительно разрезал ножницами пропитанной кровью рукав и повязку. Воздух коснулся раны холодным прикосновением. Врач замер на секунду, изучая повреждение. Я внутренне напрягся. Но он лишь тихо щелкнул языком, что-то пробормотал про себя и начал обрабатывать рану заново с какой-то холодной, методичной аккуратностью. Жгло невыносимо, но я не дрогнул. Привязав руку, он откинулся и кого-то позвал. «Швеца!» Подошла девушка. В точно такой же серой полевой форме, но на ней она сидела иначе. Лет 25. Лицо не красотки в привычном смысле, а скорее строгой, сосредоточенной привлекательности. Высокие скулы, прямой нос, темные брови, собранные в тугой пучок пепельные волосы. Глаза были серыми и очень внимательными. Она молча выслушала короткие указания врача, кивнула и повернулась ко мне с небольшим металлическим подносом. Я увидел шприцы. Она набрала лекарство из ампул. Ее движения были точными и быстрыми. Ни слова, ни улыбки. Профессиональная отстраненность. Первый укол в плечо, чуть ниже погона. Острая, но терпимая боль. Второй следом. После третьего, сделанного с таким же бесстрастным выражением лица, в тело начало медленно вползать странное тепло, а потом и тяжесть. Мысли гасли. Я почувствовал, как контроль над собой ускользает. Попытался внутренне сопротивляться, но лекарства делали свое дело. Веки наливали свинцом. Последнее, что я увидел, это спина молодого фельдфебеля, отходящего к следующей койке, и профиль медсестры, уже поворачивающейся ко мне, чтобы поправить одеяло. Потом сознание сползло в темную бездонную яму.